Книга «Победить Антихриста». Глава «План Антихриста». Библия говорит о приходе Антихриста. Вернее, об этом говорят священники, религия больше. Все с нетерпением ждут Антихриста. Почему с нетерпением? Потому что если придет Антихрист, то придет и Христос, который его свергнет. Вопрос только остается в том, когда придет Антихрист, как он будет выглядеть и что нужно делать, чтобы как бы его преодолеть. В предсказаниях ничего не говорится о воле человека. Вот это произойдет. Но произойдет это через наши действия. Не просто кто-то придет и нас всех избавит. Это опять же тема, что народ должен сидеть и внимать, ожидать, надеяться. А без участия каждого из нас ничего не произойдет. Так вот, для начала. Пришел Антихрист или нет, ваше мнение? Думаю, да. Вот поговаривают, что, в принципе, уже, скажем так, мировая элита себя ведет как Антихрист. Но личность пока Антихриста скрывается. Говорят, что вроде будет кто-то из английских принцев, или кто-то еще, или в Израиле кто-то. Но пока личность еще Антихриста не опознана. Вы говорите, что он уже пришел. Тогда каким образом он пришел? Где он находится? Правильно. Материалистическое, поверхностное, формальное, физическое восприятие того, кого мы называем Антихристом, заставляет нас ожидать конкретного человека, который где-то живет, что делает, и мы все ждем, когда появится Антихрист. Правильно? На самом деле Антихрист, как и дьявол, это тенденция. И вот как тенденция, Антихрист уже давно пришел. Но для того, чтобы понять, кто такой Антихрист, мы должны понять, кто такой Христос. Логично? Чтобы понять, кто такой Христос, мы должны понять, почему Христос появился. Для этого мы должны понять, что такое иудаизм и почему Израиль погиб. Чтобы понять, что такое иудаизм, мы должны понять, что такое идолопоклонничество, от которого ушел иудаизм. И вот тогда более-менее мы поймем, кто такой Антихрист. Вся цепочка будет. Начнем с идолопоклонничества, с язычества. Какие главные качества язычника? Одно из главных его качеств – это... Вот как определить главную разницу между язычеством и единобожием? Через отношение к главным аспектам бытия. Как язычник относится к Богу и как идолопоклонник? В чем разница отношения язычника, идолопоклонника и единобожника? Как Бога воспринимает язычник? Язычник воспринимает, мне кажется, Бога это как доброго дядю. Или слово, которое наказывает или поощряет? Но в первую очередь язычник воспринимает Бога как средство для исполнения своих желаний. Для него Бог, которому он молится, а язычник это, как правило, язычник это идолопоклонник, у него много богов, идолов. Так вот он, для него любой Бог, которому он молится, это есть возможность защитить жизнь, реализовать инстинкты и желания. Поэтому есть Бог счастья, там Мамона, есть Бог справедливости, есть Бог ума, как в Древней Греции, Бог силы и так далее, и так далее. То есть у язычника божество является средством для реализации своих желаний. То есть он на первом месте, он цель, его жизнь, его желание цель. А боги, к которым он обращается, это средство. Вот это очень важное положение. А для единобожника Всевышний источник всего, и Бог на первом месте, а человек на втором. Вот в иудаизме сначала заповеди нужно соблюдать. Первая заповедь – возлюби Бога. Не поклоняйся никому, кроме Бога. А потом уже решение вопросов человеческих. Вот главное отличие единобожника от язычника. Это понятно или еще объяснить? Да. Не-не-не, все четко понятно. Я вкратце еще могу сказать. В чем грех дьявола? Грех дьявола в том, что он утратил любовь. А любовь – это ощущение единства. Ощущение единства с Богом дает устремление к Всевышнему. Дает понимание, что такое любовь к Богу. Когда кого-то любишь, то тот человек всегда на первом месте. Сначала он, потом я. Любовь к Богу означает, что Бог на первом месте, его воля на первом месте, а моя на втором. Тогда я сначала устремляюсь к Богу, моя цель, и потом я реализуюсь и начинаю меняться, уподобляясь Богу. Поэтому в идее любви к Богу, первой заповеди, заложен мощный механизм развития, моего изменения для уподобления Богу. Если же для меня мое «я» на первом месте, человеческое, мои желания, инстинкты, то тогда для меня молитва и обращение к Богу – это средство для укрепления своего здоровья, благополучия и прочего. Тогда мое «я» в центре, а оно уже меняться не сможет. Изменение – это разрушение. Для разрушения нужна любовь. То есть, когда есть любовь к Богу, тогда я могу выйти за пределы своего «я», и тогда мое «я» может меняться, разрушается. Если мое «я» на первом месте, оно должно быть незыблемым и вечным, и тогда разрушение я не могу допустить, особенно если у меня любви мало. Любви много, когда любовь на первом месте. А когда на первом месте мое «я», моя самость, мои желания, инстинкты, а любовь на втором, на третьем, любви много не будет. Поэтому грех дьявола не только в том, что он поставил себя на первое место, не только в том, что он отрекся от любви, но еще в том, что он перестал развиваться. Дьявол не может и не хочет развиваться. Поэтому знаете, какая главная цель у дьявола? Уже не любовь, а знаете какая? Сохранение своего «я». А это есть власть. Чтобы сохранить мое «я», я должен окружающий мир подчинить моему «я». Иначе оно меня разрушит. Противодействие окружающего мира. Поэтому для того, чтобы мое «я» сохранилось незыблемым, все должно работать на мое «я». Это естественно. А для этого я должен подчинить весь мир окружающий, чтобы он работал на мое «я». Подчинение это есть. Я управляю, мне подчиняются. То есть они работают на меня. Поэтому главная страсть, главное счастье и главная мечта дьявола – это власть над миром. Это выходит автоматически, помимо его воли. И поэтому для человека, который является единобожником, главное – это любовь. Для человека, который утратил единобожие, главное – это власть, а значит и деньги. Потому что деньги дают власть. Вот отсюда и получается проблема современной цивилизации. Кто является, скажем так, кто управляет миром? Мировой, хочет создать мировое правительство. Как выглядит мировая элита? В основном она представлена еврейским народом, представителями еврейского народа. Так? Так вот, версия Антихриста, что, которая, мы просто анализируем интернет, самая часто встречающая версия, что Антихрист будет из среды евреев, из Израиля. И что банкиры, мировая элита, они именно готовят приход Антихриста. И указывается, так сказать, преимущественная национальность мировой элиты – это еврейский народ. Вопрос, каким образом иудаизм может быть связан с Антихристом? Не знаю. Попробуем рассмотреть эту модель. Но давайте рассуждать логически. Мессия, Машиах должен спасти еврейский народ, правильно? Но чтобы спасти еврейский народ, нужно его спасти физически. Как это принято, как тема воскресения и прочих моментов. А физическое спасение еврейского народа это означает защиту его от других народов. А лучшая защита – это нападение. То есть еврейский народ должен управлять миром. Для того, чтобы пришел, спас евреев, Мессия, еврейский народ, нужно подготовить условия для прихода Мессии. Нужно, чтобы представители еврейского народа реализовали власть над миром. Тогда придет Мессия и завершит спасение еврейского народа, который будет управлять миром. Это исходит из логики. Причем, хочу сказать следующее. Евреи Торы не понимают. Есть иудаизм, есть Тора. Знаете, в чем различие? Нет. В Торе сказано все правильно, а иудаизм – это интерпретация Торы. И это уже разные вещи. Так же, как есть учение Христа, есть православие и католичество. Это разные вещи. Так вот, толкование Торы, именно материалистическое толкование, что воскресение будет в физическом теле, что спасение народа Израиля будет в физическом, на физическом уровне, оно и дает заблуждение. Если на физическом уровне, то должен выжить еврейский народ. За счет чего? За счет власти. Ну как выжить маленькому народу среди агрессивно настроенных других народов, особенно, скажем, мусульман? Только один вариант. Еврейский народ должен быть при власти и при деньгах. Поэтому стремление к власти и деньгам – это нормальное, естественное, должно быть устремление любого иудея, которое предваряет приход Мессии. Вот логика. Но что такое стремление к власти и деньгам? Это есть реализация культа жизни, инстинктов и желаний. И это есть удаление от Бога. То есть на первоначальных этапах поклонение жизни инстинктам – это есть выживание, но в высшем плане – это есть уход от Бога. И поэтому получается, что человек, реализующий тенденцию спасения еврейского народа, будет все больше впадать в сатанизм, как это ни странно. Ну да, логично. Так же, как впадают в сатанизм представители православия и католичества, выбрав неправильные цели, утверждая, что главное счастье – это рай. То есть, если в иудаизме главное счастье на земле, благоденствие народа, семья, дети, то в православии и католичестве главное счастье в загробном мире, в раю. Но механизм тот же самый – поклонение благополучию. И те же самые сатанинские тенденции. Ведь, по сути дела, прощение грехов, которое сотни лет, тысячи лет присутствует, православии и католичестве, это есть сатанинский обряд. Прощение грехов без изменения человека, это есть сатанизм, с моей точки зрения. Почему? Что такое грех? Это удаление от Бога. Вот представьте, приходит священник, человек и говорит, я совершил грех, я удалился от Бога. А священник говорит, я тебя прощаю этот грех. А прощение, это поощрение. Понятно, да. То есть получается... Да, все нормально. Ты ушел. Не меняйся, да, все. Да, да, грехи тебе прощаются. И получается, что невольно этот сатанинский обряд, это насколько крепка в народе вера в Бога, что за 2000 лет ее не истребили. И получается по факту, что и иудеи, и православные, и католики, все вместе, скажем так, преисполнившись, выполняя главные тенденции, реализует сатанинское направление и формирует как раз такое явление, которое мы называем антихристом. Вот логика. Так вот, это если в рамках физического мышления. Что должен был сделать? Почему евреи не приняли Христа? Вот очень важный вопрос. Не приняли... Потому что он не евреев спасал. Нет, он как раз говорил, я пришел к овцам дома Израиля. Он принципиально подчеркивал, что он хочет спасти только евреев, а другим он отказывал в этом. Тогда женщина сказала, что псы крохи подбирают со стола, почему ты не можешь меня вылечить? Христос подчеркивал, что он пришел спасти еврейский народ. Так что тогда вопрос, почему его не приняли евреи? Не знаю, тогда не знаю. А это та же система. Новое отрицает старое. Рыбы, которые увидели новую рыбу, уродца, однозначно считали, что это, так сказать, деградация полная. Это был переход в новое состояние. Так вот. Понятно. Скажем, как евреи представляли Мессию? Был же человек, который сформировал еврейский народ. Это Моисей. Сформировал народ, дав ему заповеди в первую очередь. Так вот, кем был Моисей? Он был царем. Он имел неограниченные способности. Он прожил 120 лет. Он был чрезвычайно сильный, волевой и все время был при власти. Значит, новый Мессия должен быть и должен иметь сверхспособности. Он должен стать царем. И он должен реально физически всех спасать. Вот матрица. Приходит Христос, имея сверхспособности. Но царем быть не хочет. И тогда, если он не хочет быть царем, как он спасет еврейский народ? Он же не сможет этого сделать. Поэтому, что бы там ни утверждал Иисус Христос, но само его нежелание стать царем означало, что он не Мессия. В глазах евреев того времени. И по форме, и по содержанию принять его просто не могли, потому что он не соответствовал представлениям о том, каким должен быть Мессия. От антихриста перейдем к христианству, к иудаизму, к язычеству. Для язычника на первом месте его «я», а Бог на втором месте. У евреев в иудаизме на первом месте Бог, и первая заповедь «возлюби Бога прежде всего», а на втором месте человеческое «я». За счет этого начинается трансформация. Но все-таки в иудаизме, несмотря на то, что Бог на первом месте и заповедь на первом месте, очень сильны тенденции языческого мышления. Поэтому с учетом этого даются заповеди. Вот мезуза, которая должна быть на дверях, и в Израиле на каждой двери присутствует. Что там говорится? То есть дождь придет вовремя, ты будешь здоров, у тебя все будет, если будешь выполнять заповеди Всевышнего. То есть подсознательно, что это означает? Что человек все равно мечтает о благополучии, о благоденствии, о семье, об исполнении желаний. Но для того, чтобы это было, нужно выполнять заповеди. То есть заповеди все-таки больше средства, а цель все-таки больше земное благоденствие. Логично? Поэтому иудаизм – это переходный этап к Богу. Это не завершение единобожия, это переходный этап между язычеством и единобожием. Полный переход в единобожие дал Христос. Почему иудаизм не мог дать картину реальную новое мышление? Потому что в иудаизме не было главного положения. Люди просто бы к этому еще не были готовы, которое совмещало противоположности. А Христос это дал. Знаете, какое главное положение? Отче наш, мы дети Божьи. Да, точно. Если я это одно, а Бог это другое, я буду стремиться к поддержанию своего «я». И я буду мечтать о благополучии, о благоденствии, что есть защита и развитие моего «я». И о власти, и о деньгах. Но если я Сын Божий, если я божественен по своей сути, то я в первую очередь, укрепляя свое «я», должен стремиться к Богу. Только в этом случае Бога можно поставить на первое место. Но признать себя Богом и одновременно грешным человеком было невозможно для людей того времени. Поэтому в иудаизме, скажем так, в Торе про это намекается. Бог вдохнул душу в Адама, значит, наша душа божественна. Об этом сказано. Но восприятие не могло это переварить. Поэтому в иудаизме человек воспринимается как человек, а Бог как Бог, и между ними нет единства. Поэтому для иудея главная цель счастья и смысла жизни – это есть благоденствие, развитие своего «я». А для христианина должно быть это постижение Всевышнего и развитие. Вот главное принципиальное различие. Понятно, да? Да. Так вот, что получается. Учение Христа должно, оно по сути дела, должно и реализует, расшифровывает первую и вторую заповедь. Возлюби Бога превыше всего. В Торе об этом сказано, но в иудаизме об этом ничего не говорится. Как возлюбить Бога прежде всего. И непонятно, почему Иов так страдал, теряя именно то, ради чего он жил. Благоденствие, благополучие, здоровье. И почему он должен был при этом сохранить любовь. Вот для того, чтобы любовь поставить на первое место. Это не объясняется в иудаизме. Люди того времени не могли понять страдания Иова и высший смысл в этих страданиях. Если признать, что любовь должна быть на первом месте, притча о бедном Иове сразу же становится простой и понятной. Но если поставить на первое место благоденствие и благополучие, тогда это нелогично, неразумно и жестоко. Вот и все объяснение. Так вот, нынешнее, скажем, православие, католичество, как и иудаизм, на что молится? На благоденствие. Все молитвы – это просьбы. И что такое молитва? Это единение с Богом. Значит, человек должен испытывать что? Благоговение, принятие высшей воли, благодарность. А у нас молитвы все начинаются с просьб. Защити, спаси, сохрани и так далее. И что получается? Это языческий обряд, это магическое заклинание в конечном счете. Потому что в магическом заклинании на первом месте что? Я, мои интересы, мое благополучие, реализация моих желаний. А все остальное это средство. Понятно, Сергей Николаевич. Классно. Да, так вот, теперь что получается? Значит, если христианство это приоритет любви и Всевышнего над жизнью и инстинктами, то антихрист это есть тенденция, где жизнь, благоденствие, инстинкты желания выходят опять на первое место. Правильно? Да. И тогда вопрос. А почему это должно произойти? Почему должен быть возврат в прошлое? Ответ простой. А он всегда был, этот возврат в прошлое. Христианство при своем появлении, оно уже было заражено язычеством. Неизбежно заражено. Знаете почему? Нет. Потому что христиан, во-первых, безжалостно истребляли в Израиле. И они все бежали в основном, где христианство развивалось. Оно развивалось в Сирии, на территории Сирии, Турции. Греции. Ну, в прошлом. А это языческие территории. А теперь представьте, евреи, которые не одну тысячу лет выполняли заповеди, не могли понять учение Христа. Могли ли язычники понять? Почувствовать – да, понять – вряд ли. Они были совсем не подготовлены. А все дело в том, что для любой истины новой нужно, истина зарабатывается. Нужно к ней быть подготовленным. Вот я говорил, что не случайно 40 лет водил по пустыне Моисей народ Израиля. Почему 40 лет и почему по пустыне? Закрепить, чтобы там поколение же, там 25 лет. Ну, 20 лет, раньше было 20. Должно пройти минимум 2 поколения прожить, чтобы это все закрепилось на генетическом уровне, это первое. Второе. Поскольку они в пустыне были, а там народу было много, если верить Торе, то я не сомневаюсь, что много людей умерло от голода. А знаете, для чего нужна была смерть многих? Ну, опять, чтобы смерть – это обратная сторона жизни, чтобы там принять это, волю какую-то. Ну, как бы Божью волю, что там диалектика, что появилось в мышлении. Это механизм естественного отбора. Дело в том, что верующий в Бога при голодании выживает. Атеист испытывает такой страх, что он умирает очень быстро. Я приводил пример. Во время кораблекрушения раньше, через 3 дня люди умирали от голода, вскрытие показывало их крайнее физическое истощение. А сейчас, зная, что это полезно, люди голодают по 2 месяца, выздоравливают от многих болезней и чувствуют себя прекрасно. Так вот, верующий в Бога при ограниченном питании и жестких условиях выживет, а атеист умрет. Я приводил статистику по концлагерям. Первыми умирали бандиты, криминал, когда условия были чрезвычайно тяжелые. Потом умирали простые люди. Потом умирали аристократы. И последними умирали верующие. То есть у верующих самый высокий уровень возможностей для выживания. Так вот, по пустыне нужно водить было народ не только для того, чтобы сформировалась потребность в Боге, но и для того, чтобы атеисты ушли в мир иной, чтобы остались именно те, у кого потребность в Богу стала физиологической. И вот только когда эта потребность к Богу сформировалась, вот только тогда можно было давать 10 заповедей, иначе их просто бы не приняли. Семя нужно бросать на почву, готовую к этому. То есть для того, чтобы евреи приняли 10 заповедей, нужно было подготовить, и в том числе мучительно подготовить их к этим истинам. И подготовка шла не только через физические лишения и унижения, но и через информацию. Перед тем, как давать заповеди, что говорит Всевышний? Он говорит о том, что он заключит договор с людьми. Завет. И в чем смысл завета? Помните? Обрезание. Именно обрезание является главным условием Всевышнего для того, чтобы люди перешли в единобожие. Не знаю, вожделение, что ли, чтобы это самое, что от инстинкта, что с инстинктом связано, скорее всего, да? Почему потомки блудницы прокляты до 10-го колена, а потомки убийц, негодяев всего до 4-го? Вероятно, этот грех блуда гораздо в несколько раз опаснее даже греха убийства, так по логике. Это странно выглядит. Но на самом деле что получается? Блуд, вожделение – это есть поклонение главному инстинкту жизни, инстинкту продолжения рода. Он важнее инстинкта самосохранения. Он основной инстинкт. А на основной инстинкт у нас идет больше всего энергии. Поэтому неправильное отношение, поклонение инстинкту продолжения рода сильнее всего уводит от Бога. Поэтому для того, чтобы стать единобожником, нужно в первую очередь научиться ограничивать свой инстинкт продолжения рода и затормозить вожделение, тягу к блуду и прочее. Поэтому самое большое количество смертных наказаний в Торе полагается именно за сексуальную неразборчивость. И сломить человека для прихода Антихриста. Что нужно сделать, чтобы Антихрист торжествовал? Нужно людей отвернуть от Бога. Это самое главное условие. Только тогда Антихрист продержится. Как людей отвернуть от Бога? Нужно поощрить их тенденцию поклонения жизни, инстинкту продолжения жизни. То есть тенденцию вожделения, похотливости и блуда. Это есть гомосексуализм, это есть свободная сексуальная революция, это есть нравственное разложение именно в сексуальном аспекте, что и реализуется. Поэтому очень легко определить, долго будет существовать государство или оно обречено на гибель какое-то недалекое. Это отношение к сексуальному аспекту. Там, где есть допущение нравственного разложения в сексуальных моментах, это уже все. Это конец для любого государства. Да, все, как говорится, вписывается в четкие, скажем так, четкие рамки. Так вот, тенденция Антихриста. Причем эту тенденцию, мы говорим о всемирном заговоре, о том, что мировая элита хочет что-то сделать, но это тоже по божественной воле. Они реализуют всего-навсего тенденцию, ими управляет также подсознание. И эта тенденция, есть тенденция какая? Есть тенденция ухода от Бога, то есть торжества язычества. Евреи не могли принять учение Христа, это было тяжело. Язычники, которые не имели опыта прохождения по пустыне, многих лишений, естественно, отбора, информации о том, что сексуальный разврат – это самое тягчайшее преступление. Могли ли язычники понять учение Христа? Естественно, не могли. Правильно? Почувствовать могли, но понять и концептуально как-то сформировать – это было просто невозможно. И Христос прекрасно понимал, что его учение, если евреи не смогли понять, то язычники подавно не поймут. Значит, что должно, как должно было выглядеть его учение? Оно должно было выглядеть как кукла, как подделка. Оно должно быть зашифровано под внешними языческими удовольствиями, что все грехи простятся, Бог спасет, Бог вас любит, Бог добрый дедушка, который вам все даст. Чистая языческая форма прикрыла истинное содержание. Но рано или поздно содержание должно выйти, чтобы реализовался план спасения человечества. Вот это и называется второе пришествие Христа. Когда люди поймут, когда будет сброшена языческая оболочка и поймут, в чем смысл учения. Вот тогда и, скажем так, есть возможность победы над Антихристом. Сейчас, скажем так, план Антихриста – это и есть план возврата к язычеству. Возврат к языческому состоянию – это и есть возврат к рабовладельческому строю. Знаете, что такое рабовладельческий строй? В чем его суть? Дело в том, что капитализм, по определению Маркса, это есть частная собственность на средства производства. А что такое тогда рабовладельческий строй? Это Через производство должно быть у тебя. рабовладельческий строй, это есть частная собственность на человека. То есть человек становится моей собственностью, которая не имеет права голоса. Я им физически владею. Вот это и суть рабовладельческого строя. Так вот, сейчас что должен делать Антихрист, как мировая тенденция? Он должен сделать человека собственностью других людей. Для этого нужно что сделать? Нужно сделать его собственностью на трех уровнях, человек троичен. На уровне тела, духа и души. Знаете, как это нужно реализовывать? На уровне тела. Это ликвидация защиты. Если раб не может защищаться, он становится рабом. Полным. Так вот, как лишить людей физической защиты? Нужно закрыть возможность демонстраций, забастовок, публичных объединений, революций в конечном счете. Как это сделать? Это вот сейчас коронавирус, эпидемии, терроризм. То есть нужно обеспечить такие условия, при которых станет уместным внедрение законов, лишающих людей свободы, волеизъявления, свободы протестов. Вот взорвали в Америке эти здания торгового центра. Так вот, сейчас под предлогом борьбы с терроризмом, инфекциями внедряется не просто тотальный контроль, а вводятся законы, лишающие народ права на защиту. Физическая защита – это революции, забастовки, демонстрации. Духовная защита – это создание партий. Партии контролируются, управляются. То есть создать партию, реально защищающую права народа, невозможно будет скоро. И остается только один момент – душа. И вот приватизация души – это так называемая цифровая культура, которая сейчас приходит, она позволит управлять желаниями человека, его менталитетом. Но в Советском Союзе это была пропаганда. То есть и душа становится частной собственностью. Но сначала не отдельных лиц, а государства. То есть что получается? Мировая элита сначала должна усилить роль государств, и эти государства должны отнять все права у своих граждан. Дальше. Она должна максимально ослабить все государства, для того, чтобы их сколотить в единое. То есть сначала усиление государства и укрепление элит, потом разрушение государства и ликвидация элит, чиновников, управляющих государством. И после этого единое рабовладельческое общество на всей земле. Вот, так сказать, план антихриста. Можно ли бороться с мировой элитой? Невозможно. Вот обратите внимание, все говорят о цифровом обществе, о том, что нас ожидает, о рабстве электронном. Но никто, ни один человек не сказал, что можно сделать. Знаете почему? Не знаю, мне кажется, не знаю. Да? Потому что все прекрасно понимают, что физически это невозможно. У этих ребят больше денег, больше власти, больше всего. Невозможно с ними на физическом уровне противостоять. И на духовном, политическом им противостоять невозможно. Есть только один уровень. Это уровень души. Вот здесь реально противостоять. Почему? Потому что если будет устремление к Богу, то Бог защитит. Если будет вера, то будет изменение сознания. А когда народ меняет сознание, когда народ становится сильным, объединяясь через идею, тогда его никто не сможет сделать рабом. Но дело в том, что... Ну, для этого же, Сергей Николаевич, для этого же все равно говорить надо же, ну, как, между друзьями, там, в семье. Я не знаю. Естественно. Речь о чем идет? Речь идет о том, что внешний уровень революции и политический уровень бесперспективны. Они будут заблокированы, и рассчитывать на забастовки и демонстрации – это наивно. В первую очередь все решается на уровне души. На уровне души решено, значит, будет удача на любые действия на внешнем физическом уровне. Но для того, чтобы на уровне души это решить, нужно, скажем так, что народ, по большому счету, это очень инертная масса. А объединяется народ только когда есть цель, или выжить в крайнем случае. Или есть какая-то более-менее осмысленная цель. Пока у народа нет никакой цели. Но если народ, скажем, поймет, для чего он живет, в чем смысл христианства, тогда будет цель. То есть все будут едины через веру в Бога, реальную веру. Не сказку, не бутафорскую, а через реальную веру. То есть когда люди знают, к чему стремиться, каким должен быть человек, тогда есть цель, вокруг которой люди начнут объединяться. И вот это, скажем так, усилие по пониманию, по нравственному совершенствованию, по изменению сознания, это, с моей точки зрения, главное условие спасения. Вот второе пришествие Христа – это есть понимание того, чему учил Христос. Если мы поймем суть христианства, суть иудаизма, то тогда мы будем знать, каким должно быть государство, каким должно быть общество. И тогда уже не обмануть. Тогда уже скрывая информацию, не скрывая, мы будем знать главную. А сейчас, когда люди не знают, к чему идти, к чему стремиться, возникает пассивность. Вот почему сейчас в России вымирает, русский народ вымирает. Потому что этот процесс начался еще в Советском Союзе. Советская власть заблокировала возможности физического сопротивления. Потом заблокировал возможности политического сопротивления духовного. А потом с помощью церкви и с помощью идеологии и пропаганды заблокировала возможность нравственного, душевного сопротивления. Если веры в Бога нет, сопротивления быть не может нравственного. И поэтому в советском народе включилась программа самоликвидации. Поэтому до сих пор большее количество огромных абортов на первом месте в мире, и внутреннее нежелание жить и вымирание. Вот почему мировая элита ставит одной из главных целей. Знаете, какую цель? Ликвидацию, ну, уйти от, ликвидацию веры. Веры. Ликвидация веры? Да, поэтому сейчас идет массовый отказ в Европе от христианства, дискредитация христианства. Под видом толерантности истребляют христианство как бы в угоду исламу и другим религиям. А на самом деле это не толерантность, это цельная попытка сделать народ атеистичным. Потому что если веры в Бога нет, уже никто не защитит. Глава «Корни сатанизма». За годы работы, помогая людям, я убедился в простой истине. С болезнью лучше, легче работать на первых стадиях. Болезнь мы определяем как физическое явление. То есть ранняя стадия болезни – это уже проявляющиеся физические расстройства. А болезнь начинается раньше, когда еще тело здорово. Болезнь начинается с нашей души. С нашего неверного восприятия мира. Поэтому, объясняя людям причины появления болезни, я потом видел, как они выздоравливали. То есть от физических проблем, от таблеток переходишь к энергетической проблеме, к функции, от органа к функции. Неверная функция – это неверное чувство, агрессивное, депрессивное, обида, долгая ненависть, уныние, осуждение. А в основе неверной функции – неверная цель, непонимание того, как мир устроен. Если я ставлю себя на первое место и не вижу божественной воли, тогда любой, идущий против моих желаний, это мой враг, это тот, кто меня обижает. И возникает естественное чувство ненависти, желание его уничтожить. Если я понимаю, что произошедшая со мной неприятность – это возможность развиваться, возможность меняться, возможность познавать мир, тогда у меня в душе нет обиды. Значит, для того, чтобы вылечить одного человека, нужно сначала объяснить ему, насколько опасны неправильные чувства. А обида, ненависть, осуждение, они происходят из базовых наших чувств. Жадность, зависть, поклонение инстинктам и жизни, зависимость от них. А поклонение и привязанность к жизни, которая рождает жадность и зависть, в свою очередь происходит из того, что мы забываем о Боге, о любви и о нравственности. И вот выстраивается вся цепочка. Один человек болеет так же, как болеет цивилизация. И нынешняя, почти смертельно больная цивилизация нуждается в лечении, но не в физическом. Вернее, физическое лечение тоже необходимо. Нужны законы об экологии, нужны политические решения. Нужно изменение политической структуры общества, предотвращение ядерной войны и так далее. Но если при этом мы не меняемся в наших чувствах, в нашем характере, в нашем восприятии мира, то никакие политические проекты не сработают. а наши чувства в виде поклонения мамоне, потребительству, все больше лжи, воровстве. Наши чувства искажены потому, что у нас неправильная картина мира, и мы пользуемся искаженными понятиями. Что такое грех? В переводе – промах. Промах – это означает, что мы идем не к Богу, а к своим амбициям, к своему эго, к своей жизни и ее инстинктам. И промахиваемся мы тогда, когда не понимаем, что нужно выполнять первую заповедь – возлюби Бога прежде всего. Тогда, когда мы не понимаем, что мы несем двойственную природу. Мы, по сути, божественны, наша душа божественна и вечна, а по форме мы несовершенны и смертны. Что такое сатанизм? Кто такой антихрист? Как победить антихриста? Любой объект во Вселенной, я говорил, это одновременно процесс. Процесс – это функция, объект – это форма. У любого объекта есть форма, есть процесс, то есть его существование во времени. И есть цель, предназначение. В индийской философии есть гениальное выражение. Нет людей, есть идеи. На Востоке смотрят, видят не форму, а содержание, который, по сути, и определяет развитие формы. Сначала возникает идея антихриста, потом возникает тенденция антихриста, а потом это реализуется уже в виде физических организаций, людей, которые исповедуют эти взгляды, строят сатанинские церкви, приносят жертвоприношения, нарушая все нравственные нормы и законы. В чем смысл, в чем идея сатанизма? Антихриста. Если мы начнем над этим задумываться, то тогда мы поймем, что сатанизм, корень сатанизма и такое явление, как антихрист, появились уже тогда, когда Христос проповедовал свое учение. В чем суть учения Христа? В развитии, в изменении. Приближение к Богу. Приближение к Богу подразумевает изменение и развитие. Без любви развития не бывает. На первом месте любовь, а потом стремление развиваться. Развитие есть объединение противоположностей. Для того, чтобы противоположности объединились, нужно соблюдать закон единства и борьбы противоположностей. В переводе на человеческий язык простой это называется «возлюби врагов своих». Это есть единство, которое позволяет врагов превратить партнеров и друзей. Так вот, идея Христа – это инструкция по тому, как измениться, когда будет меняться мир вокруг нас. Каким должен быть человек, чтобы правильно себя вести и соблюдать заповеди? Если заповеди иудаизма обращены к поведению человека, то заповеди Христа – к чувствам человека. Заповеди блаженства – это инструкция по тому, каким должен быть человек, чтобы воспринять новое, новую энергию, войти в новый мир. Человек должен жить душой. На первом месте должна быть душа и любовь, поскольку только душа общается с Богом. А потом же наш ум, наша логика, наше сознание. Блаженны нищие духом. Человек должен быть добродушным. Он должен усмирять свои желания и инстинкты. Он должен уметь правильно конфликтовать, быть милосердным и гибким. Он должен заботиться о своей душе, быть искренним. Он должен развиваться, стремиться к правде. И такой человек достоин нового будущего. А теперь посмотрим, как восприняли учение Христа и его современники. Что донесли до сегодняшнего дня. И выяснится, что не только ученики не могли понять суть учения Спасителя, но и другие его последователи. Объявив, что Христос уже спас человечество, пожертвовав себя, взяв на себя грехи и болезни людей, последователи Христа этим как бы пропагандировали его учение. С одной стороны, а с другой стороны закрывали правильное понимание этого учения. Ты придешь к Христу и будешь спасен. Вот такая вроде бы формулировка всех привлекала. Легкое спасение. Человек любит облегчать свои усилия, не замечая, что такое облегчение иногда уводит его в обратную сторону. То есть суть учения Христа подана как легкое избавление от грехов, значит, от наказаний, значит, от болезни и несчастья. И на этом построили все христианство. А на самом деле Христос учил, каким нужно быть, как нужно меняться для того, чтобы преодолеть грехи и вступить в завтрашний день. То есть учение Христа об изменении человека, а то христианство, которое мы знаем в виде православия и католичества, это учение об обретении рая, исполнении желаний. О чем угодно, но не об изменении и развитии. Понятие конфликт убрано, потому что оно мешает идее исполнения всех желаний. Да и главные понятия оказались искажены. если учение Христа – это спасение без моей воли, без моего участия, значит, активная деятельность не нужна, развитие не требуется. Я должен сидеть и ждать. И это уже опаснейшая тенденция, которая уводит людей от истины. Если учение Христа – это учение о том, как выполнить первую заповедь, возлюбить Бога прежде всего, о том, как нужно меняться, то последователи Христа, объявив, что Он уже всех спас и снял со всех их грехи, такое, в принципе, учение есть отречение и дискредитация учения Христа. То есть непонимание христианского учения – это уже корни антихриста. Кто такой антихрист? Тот, кто против Христа. Естественно, не против самого Христа, а против его учения, в первую очередь. И против его учения пошли, как это ни странно не прозвучит, его собственные ученики, не понимая, чему он учил. А закрепленные на вселенских соборах такие положения, как вечные грешники и прочее, окончательно закрыло дорогу к Богу. Ведь непризнание того, что человек является Сыном Божьим, это одна из главных мыслей учения Христа. Непонимание этого закрывает возможность для реального развития и искажает суть учения Христа. Это и есть корни сатанизма. А дальше сатанизм проявляется как тенденция. Если Христос говорил о том, что любовь нужно ставить на первое место, а все остальное на второе, третье, что нельзя служить Богу и мамоне, то продажа индульгенции церковью, прощение грехов, это антихристианство. Если у тебя есть деньги, если ты благополучный, то ты получишь широкое прощение своих грехов, даже заранее. Это и есть идея торжества мамоны, торжества денег, жизни и желания над инстинктом, над любовью. Когда инстинкт важнее любви, это и есть корни антихриста. Христос пришел спасти человечество, объявив всем, что мы все дети Божьи, что любовь к Богу должна быть на первом месте, а жизнь и желание на втором. Антихрист должен убедить, что благополучие, желание, наша жизнь является высшей ценностью. А любовь и нравственность – это не главное. И эту тенденцию, которая раскручивается уже не одну сотню лет, все видели давно, но не обращали на нее внимания. И только тогда, когда она обрела физические формы, поведение, которое уже является преступлением, в том числе и уголовным, тогда люди вдруг заголосили: приходит антихрист. Реагировать нужно раньше на любую болезнь, тогда легче будет ее вылечить. А теперь задумаемся над главными понятиями, которыми мы пользуемся. Покаяние, прощение. Покаяние, привычной религиозной традиции, мы воспринимаем как выпрашивание здоровья, благополучия, выпрашивание прощения для того, чтобы нас не наказывали. То есть смысл покаяния для большинства верующих – это желание избегнуть наказания и болезни, всего-навсего. А покаяние – это есть изменение. Это начальная форма изменения человека. Человек кается, то есть меняет отношение к тому, что он делал или чувствовал. И значит, если это неправильно, он должен стать другим, чтобы действовать правильно. То есть условием покаяния является изменение. Если изменения нет, это профанация. Прощение грехов без изменений – это сатанизм. Грех – это есть удаление от Бога. Как мы можем прощать удаление от Бога? Это и есть сатанизм. И то, что в церквях 2000 лет прощают людям грехи, не интересуясь, изменились они при этом или нет. Это есть те корни, из которых произрастает нынешнее поведение современных элит, ведущие цивилизацию к концу. Что такое прощение? Это не отсутствие наказания. Мы прощаем людей, для того, чтобы дать им возможность развиваться. Прощение – это отсрочка наказания. Это не отсутствие наказания, а его отсрочка. Христос ясно и четко говорил: три раза уличи человека, который неправильно себя повел. Если он не будет меняться, тогда пускай он будет как грешник и мытарь. То есть человеку дают возможность на исправление, если он меняться не хочет, тогда наступает наказание. И прощение, оказывается, является индивидуальным. Оно зависит от того, кого мы прощаем. Если это человек, который не хочет идти к Богу, меняться, развиваться, тогда жесткое наказание включается практически сразу. Если человек стремится и меняется, тогда его нужно прощать. А тот, кто сделал устремление к Богу смыслом жизни и постоянно старается улучшить свой характер, того нужно не наказывать, а поддерживать и поощрять. И таких нужно прощать 7 раз по 70. Языческое мышление имеет только две позиции – да или нет. Либо прощение – это отказ от наказания, либо прощение быть не должно, если человека нужно воспитывать. Наказание – слово «наказ», воспитание. Мы человека либо наказываем, либо не наказываем. А на самом деле наказание – это есть помощь в развитии. Жесткая помощь. Можно сказать, первобытная. Наказание может быть заменено мотивацией, объяснением, что должен делать человек, почему он это должен делать. И когда человек понимает, к чему нужно стремиться, Его даже поощрять не надо, он сам будет туда идти. Правильный учитель наказание заменяет мотивацией, устремлением и объяснением цели. Чем лучше понята цель, тем лучше будет работать функция, то есть поведение человека. И чем здоровее, тем здоровее и гармоничнее будет сам человек. Мы привыкли считать, что терпение – это и есть подавление своего протеста, подавление претензий. Но когда мы давим свои чувства, мы становимся только агрессивнее, запихивая проблему внутрь. На самом деле терпение – это и есть аванс человеку в его изменениях. Это есть понимание того, что человек не меняется сразу. То есть терпение подразумевает, опять же, отсрочку наказания или уменьшение наказания, или мотивацию с поощрением. То есть терпение позволяет сделать главным ориентиром не наказание, а помощь, поддержку и мотивацию. Таким образом, и прощение, и терпение, и любовь к ближнему – это не отсутствие наказания, что бы он ни делал. Это готовность помочь ему в развитии, сочувствие, объяснение, поддержка. И тогда вместо презрения и осуждения к человеку, который неправильно себя ведет, вместо желания ему отомстить и наказать, мы переходим на помощь ему в мировоззрении, в понимании мира. Переходим на поддержку и спасение. Христос назван Спасителем. Почему? Потому что Христос дал правильную цель. Христос видел предназначение человека. Мы дети Божьи. Мы должны стать совершенными, как Отец наш Небесный. Мы должны научиться любить, как светит солнце. Всем, невзирая ни на что. То есть, как бы мне относились к человеку внешне, мягко или жестко, но внутри всегда его нужно любить. В каждом образ Божий. Привычное религиозное мышление предлагает нам подавить грех, истребить его в себе. Но грех – это всего-навсего неправильное соотношение в наших желаниях. Если человек ест завтрак, потом обед, а потом ужин – это благо. Но если он завтрак, обед и ужин съест в один присест, это уже будет грех. Что такое истребить грех? Это убрать завтрак, обед и ужин. Но это есть примитивное языческое мышление. Уничтожить врага, истребить болезнь, подавить и уничтожит в себе грех. Такое мышление не приведет нас в завтрашний день. Мы должны понять, что с врагом нужно научиться мириться, а когда есть общая цель, и мы в каждом видим образ Божий, то есть дорога к партнерству, сотрудничеству и дружбе. Мы должны понимать, что болезнь – это есть результат нашего несовершенства. Ослабление иммунитета, который лежит в основе практически всех болезней, это есть ослабление энергии души, которая, циркулируя в теле, делает его здоровым. Значит, нужно не бороться с болезнью, а нужно укреплять здоровье в первую очередь, укреплять иммунитет, приводя в порядок душу. Нужно не истреблять в себе грех. Ведь жадность, зависть – это всего-навсего поклонение инстинкту самосохранения. А нужно преодолевать зависимость и поклонение нашим инстинктам, желаниям и жизни. И тогда грех станет добродетелью. Тогда добро будет торжествовать над злом, не побеждая, уничтожая его, а превращая зло в добро. Тогда сатанизм, который в значительной степени является реакцией на неправильное толкование учения Христа, начнет исчезать. Как ни странно, сатанинские церкви есть только в христианском мире. В Америке, где строятся сатанинские церкви, идея антихриста, вероятно, укрепляется сильнее всего. Почему? Потому что культ денег, прибыли, работы в Америке проявляется максимально. Служение мамоне. Но почему оно набрало такие масштабы в Америке? Это связано с протестантской религией, которая протестовала против продажи индульгенций. То есть проблемы в православии, непонимание учения Христа привели к тому, что появилось католичество. А проблемы католичества, его прагматизм и ослабление веры еще больше привело к появлению протестантства. И, скажем, таким этапом человеческой логики становилось все больше, а божественное все меньше. И выигрывая внешне, эти направления проигрывали внутренне. Какой может быть вывод? Вывод очень простой. Победа над Антихристом – это победа над собой, над своим несовершенством, над своим непониманием того, что первая заповедь «Возлюби Бога превыше всего» остается священной. Что учение Христа – это учение о любви, о приоритете любви над выгодой, деньгами, благополучием. Что учение Христа – это учение о развитии и изменении человека. И когда мы это поймем, мы преодолеем проблему на ее главном уровне, на уровне идеи. И тогда изменится функция, и изменится внешний мир. Нам осталось только понять и принять то, чему учил Христос. Я думаю, это время наступило. Глава «Грехи и добродетели». Что такое грех? И как его преодолевать? Как вы считаете? Ну, если возьмем теоретическое определение, то грех – это промах, который лежит в основе греха. Это есть удаление от Бога. Либо гордыня. Есть главный грех, гордыня – это удаление от Бога. Что вот это если теоретически. Да. Что такое удаление от Бога? это когда человек какую-либо ценность, какое-либо понятие ставит выше, чем устремление к Богу. То есть, когда его главной целью становится не единение с Богом, а что-либо другое. Логично? Ну, можно, наверное, сказать единение с чем-то другим, точнее, устремление к чему-то другому, сильнее, да, чем устремление к Богу. То есть, что получается? Первая заповедь – возлюби Бога превыше всего. Вторая заповедь – не сотвори себе кумира. То есть, когда человек находит себе кумира или какую-то цель, кроме Бога, это уже начало гордыни. Правильно? Я говорил о том, что есть не только еда, но и секс, и работа должны быть посвящены Богу. Каким образом? То есть, скажем так, цель секса возьмем. Какая цель секса? Воспроизводство детей, продолжение жизни. Это внешняя канва. А кроме этого, секс имеет целью раскрытие души, развитие души, развитие теплых чувств, познание другого человека. И в конечном счете познание – это приближение к Богу и подавление Ему. То есть две цели – внутренняя, стратегическая и тактическая. Если человек забывает о главной, он все сводит сначала только к воспроизводству детей, потом только к удовольствию, а потом идет деградация. То есть очень важно не забывать о главной цели, правильно? Да. Что такое на работе? Какую цель имеет работа? Первое – внешнее получение денег, обеспечение защиты жизни, обеспечение деньгами. А второе – это развитие, это удовольствие от процесса, это познание, и это тоже, в конечном счете, единение с Богом. То есть работа должна не давать не только телу, но и душе, тогда она гармоничная, правильно? А скажите, какая работа может вредить душе? Скажем так, самая опасная, самая греховная работа. Как вы думаете, какая? Сергей Николаевич, ну, в моем понимании нельзя сказать, что вот эта работа греховная, а это не греховная. На мой взгляд, зависит от того, как человек к своей работе относится, перерабатывает он или нет. Согласен. Ну, скажем так, ну, так, если мы говорим о работе, которая пагубно влияет на душу, то это, скажем так, профессия, ну, палача, скажем, на первое, что в голову приходит. Ну, то есть работа связана с убийством, с воровством, то есть с грехами, правильно? Я тоже об этом подумал, но я думаю, что перерабатывать это на самом деле хуже. Вот я сейчас вас удивлю. Самое вредная для души работа, знаете какая? Нет. Работа священника. А, понял. Мы сейчас говорили о том, что в основе греха, грех начинается с того, когда мы утрачиваем правильную цель. Религия от слова религары, связь с Богом. То есть религия должна обеспечивать связь с Богом. Правильно? Для этого религия должна помочь сделать единение с Всевышним главной целью и уподобление Ему. Правильно? Да. Именно об этом говорил Христос. А в иудаизме соблюдение заповедей, когда человек соблюдает правила чьи-то, то он этому человеку уподобляется. Поэтому соблюдение заповедей – это есть подсознательное уподобление Богу. Это принятие его воли, значит, уподобление ему. Логично? Да, его правил, да. Да, теперь возьмем православие и католичество. Какая цель там? Там рай, попасть в рай. То есть это и есть создание ложных целей и ложных кумиров. Единение с Богом оставили за Христом. А всем остальным людям этого делать нельзя. Только мечты о рае. И вот уже это священники невольно, пропагандируя догмы, уводят людей от Бога. Так чисто логически рассуждая. Я не обвиняю, я, так сказать, не, скажем так, не занимаюсь жонглированием словесным, а просто пытаюсь на вещи посмотреть с разных сторон. Выявить не только плюсы, но и минусы. Священники, конечно, очень много делают, особенно искренне верующие. Но самые лучшие искренние помыслы, когда идет неправильное правило игры, они приводят к серьезным проблемам. Ну да, те же индульгенции. Да. Так вот, для того, чтобы преодолеть грех, что нужно? Нужно правильно сформировать цели. А правильное формулирование целей – это не только в голове, но и в душе. То есть нужно доказать, что главная цель – это единение с Богом. И значит, нужно правильно принимать потери, болезни, неудачи, несчастья, и сохранять любовь, не роптать и продолжать развитие. Вот тогда как бы это и есть выполнение первой и второй заповеди. То есть когда человек на практике доказывает, что для него устремление к Богу главное. Ну, принцип бедного Иова. Вот его, так сказать, ему помогали на практике, скажем так, доказать то, что он говорил на словах. Реализовать то, к чему каждый человек как бы мысленно готов, но на практике готов далеко не всегда. Вот. И что получается? Что получается? Грех в иудаизме – это нарушение поступок. Нарушение заповеди, то есть поступок в основном. Вот. А в христианстве грех – это чувство, а потом поступок. Чувство первично. И в христианстве грех главный – это система целей. Поэтому Христос говорит, неверная система целей, поэтому Христос говорит, не ищите счастья на земле. Счастье – это уподобление. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный. То есть Христос дает цель, Он дает функцию правильную, правильное чувство, и завершает Он тем, признавая все то, что сказано в иудаизме, необходимым и верным. То есть все три уровня преодоления греха Христос дает. Что получается в православии и католичестве? Значит, соблюдение заповедей не нужно. Апостол Павел сказал, я умер для заповедей, правильно? Для закона, да. Для закона. Но закон – это и заповеди. Так вот, соблюдение заповедей не нужно. Цель отнята, потому что цель какая? Приближение к Богу закрыто. В результате что получилось? Цель отняли, функцию отняли. Что осталось? Ничего. Поэтому, скажем, православие и католичество – цели плавающие. То одно, то другое. То есть полная неразбериха с целями. Вот отсюда и непонятная. Непонятность, скажем так, теоретическая и раздувание аппарата. Это как опухоль. Знаете, когда мало энергии, начинает возникать опухоль на этом месте. Как компенсация. И вот так же церковный аппарат раздувался, поскольку не было энергии, не было цели. И что интересно, что поскольку вот это поклонение загробному миру, раю, оно было катастрофическим поклонением духовным ценностям, и в нем не было диалектики, то православие, как первичное первоначальное христианство, начало испытывать тяжелейший кризис. И вот тогда появилось католичество, которое стало отходить, не просто спорить с православием, а на самом деле, с моей точки зрения, католичество – это есть отход от, скажем так, от первоначальной версии христианства к иудаизму. Ну да, но дело в том, что в иудаизме есть диалектика, а в православии, в первоначальном христианстве ее нет. Поэтому неизбежно, этот откат был неизбежен. И сейчас, если вы слышали, Папа Римский неоднократно, и не один Папа Римский утверждал, что евреи – богоизбранный народ, но и служение и так далее. То есть, можно сказать, что нынешнее католичество ушло под протекторат иудаизма. Поэтому на самом деле борется не западный мир и Россия. Борется первоначальное христианство и иудаизм, так сказать, своей примитивной версии. Как я раньше говорил, борется псевдохристианство и псевдоиудаизм. Понятно. И псевдоиудаизм – это культ Золотого Тельца. У евреев всегда было две тенденции. Это устремление к Богу и устремление к своим амбициям. Чувство превосходства, молитва Золотому Тельцу, молитва на благополучие. Со временем победила вторая тенденция. И вот тогда и стал возникать капитализм. Капитализм принято считать, что он возник с появлением фабрик и заводов. Фабриканты, правильно? Да. Капитализм появился с судным процентом. Когда появился судный процент, тогда появился капитализм. По сути дела, зачатки капитализма. Потому что весь капитализм основан не на фабриках, а на прибыли, идея прибыли, идея судного процента. Это суть капитализма. Вот здесь очень важный момент. Всегда к судному проценту относились, ну и в Библии сказано, что не давай в долг, к судному проценту относились отрицательно, правильно? Да. Но без суды не будет строительства, заводов не построить. То есть, чтобы построить завод какой-то, скажем так, предприятие, нужен кредит, без него никак. Можно собрать людей, акционеров, это тоже форма кредита. Но, в принципе, что-то новое без кредита практически невозможно. И что получается? Что с одной стороны судный процент – это зло, а с другой стороны без него не будет развития. Так? Верно. Как выйти из этой ситуации? Контролировать судный процент. Совершенно верно. Дело в чем? Дело в том, что вот смотрите, вот человек живет, у него мало денег. И, соответственно, поскольку он знает, что у него возможности небольшие, у него и желания небольшие. Иначе у него будет постоянное самоедство. Правильно? Да. То есть он спокойно живет, он радуется жизни, не переживает. А теперь представьте, вот он купил ипотеку, купил квартиру на ипотеку. И он должен эти деньги отдавать. Он запрягся, и он начинает крутиться, суетиться, искать деньги. То есть он начинает повышать активность там несколько раз. Правильно? Это развитие или нет? Развитие, если оно в рамках разумного. Вот, развитие с добавкой слова или частицы «но». Дело в том, что это развитие судорожное. Это развитие наркомана, который должен колоть все большую дозу. Дело в том, что развитие, когда оно идет естественно, гармонично, как желание познавать мир, когда есть чувство любви, то это развитие всегда тормозится чувством любви, как крона тормозится, ну, скажем так, возможностями корней. Правильно? А капитализм – это рост кроны, невзирая на величину корней. То есть это... Сергей Николаевич, извините. Да. Да, так вы согласны с советской установкой, которую я прочитал в интернете, что ипотека – это форма закабаления людей. Секундочку. Вот мы опять возвращаемся к диалектике, понимаете? Мы говорим о новом мышлении, а без диалектики нового мышления не будет. Никогда не бывает ли только левого или только правого. Вот я когда был в Турции, мне там очень интересно, так сказать, вот вроде, что такое страна Турция? Она очень любопытна, если так узнать, как они живут. Во-первых, там очень, ну, там практически нет государственных домов, там небольшие частные дома, трех-четырехэтажные. Собирается несколько семей, складывается и строит кооперативный дом с большими квартирами. Причем в Турции нет домов престарелых и детдомов. Там семьи крепкие. Дальше. Они берут процент, берут ипотеку, но не больше 30%. Я как-то в свое время пытался подсчитать, сколько можно брать. У меня получилось как раз 30%. То есть, когда есть 70, можешь брать ипотеку. Если меньше, ипотеку не стоит брать. Это закабаление. Вот логика. Так вот, что получается. Когда человек... Это вот как с артистами, певцами, которые становятся гомосексуалистами. Он физически может выступать раз в неделю, а его заставляют выступать 5 раз. Ипотека. И все. И с катушек. Человек пропал. Так. Понятно. Так вот, скажем так, капитализм как модель, это есть принудительное развитие с превышением скоростей и невзирая ни на что. Поэтому... Возможность. Да. И это развитие ради развития начинает отрицать себя. Каким образом? Вот машины заполонили рынок. Люди перестают покупать. Что нужно сделать? Чтобы машины ломались. Чтобы они были одноразовыми. Вот что сейчас и начинают в автопроме делать, особенно в Германии. Мерседесы, которые там ломались через 20-30 лет, сейчас ломаются четко через 3 года. Все вещи становятся одноразовыми. Что дальше? Планета истощается на глазах. Все ресурсы тают на глазах. Вот эта вот ненасытная погоня за прибылью истребляет ресурсы Земли с невероятной скоростью. Я уже не говорю про экологию. То есть капитализм гадит под себя, как наркоман, которому нужна только доза, на все остальное ему наплевать. Это развитие с, скажем так, с завязанными глазами. Самоубийственное развитие. А что предложил социализм? Он сказал, нам не нужно насилие, эксплуатация над людьми. У нас должна быть социалистическая сознательность, и мы будем все счастливы. И вот тут выяснилось, что сознательность-то что-то не включается. Люди работать-то не хотят. И тогда вместо конкуренции, ипотеки, кредита, возникла сталинская система. Страх, тюрьма, принуждение. Там принуждение было, скажем так, на основе жадности, как бы изнутри принуждение, через желание человека, а здесь внешнее принуждение. А на самом деле и там принуждение, и здесь. Вот логика. Где выход, правильно? Где можно найти выход? А вот выход как раз в новой модели мышления, в которой развитие будет не принудительным, а добровольным, потребностью будет. Тогда не будет безумной конкуренции на истребление западной капиталистической. И тогда не будет застоя и отсутствия борьбы и конкуренции социалистической. А так было что? На Западе конфликт без любви, в России, в Советском Союзе, любовь без конфликта. Кстати, это во всем проявлялось. Вот обратили внимание, вы смотрели советские фильмы, американские, в чем разница? Особенно боевиков. Ну, боевиков могу сказать сразу, что в Советском Союзе как таковых боевиков были единицы. Таких боевиков, как «Белое солнце пустыни», единственное можно назвать это настоящим боевиком. А все остальное – родина боевиков. Это уже в самом конце было. Почему не было боевиков в Советском Союзе? Потому что боевик – это личность. Незаурядный человек в незаурядных обстоятельствах. А личность было запрещено пропагандировать, только коллектив. И если был герой в советских фильмах, то этот герой имел силы не за счет личного, скажем так, индивидуальности, личного развития, а за счет идеи, которая... который он реализовывал, так сказать, общественные идеи, когда он реализовал, как бы его сила была связана с силой коллектива. Поэтому из боевиков не получалось. И обратите внимание, если в американском фильме, боевике, ситуация непредсказуема, не знаешь, что будет через полминуты, то есть было близко к реальной жизни, то в советских фильмах все боевики уже знал наперед, чем это закончится. Были скучные боевики, конфликта не было. Когда, как говорил Жванецкий, когда смотришь советский боевик, то сразу понятно, что он советский, потому что даже морды лошадей и то советские. Ну да. Вот как... Единственное, я вспомнил. Да. Да, «Неуловимые мстители» – это тоже под закат Советского Союза. «Неуловимые мстители» – здесь несколько иной момент. Здесь как раз, во-первых, группа была, не один и личность, а группа, коллектив против, скажем, несправедливости. И здесь в этом коллективе раскрывались способности. То есть здесь как бы было коллективное мышление более правильное против коллективного мышления неправильного. Поэтому фильм получился фильм интересным. Так вот, что получается. Для того, чтобы преодолеть грех, что нужно? Нужно правильное поведение, правильное чувство и правильная цель. Хорошо, с грехом мы разобрались. Давайте теперь с добродетелями. Назовите мне добродетели главное. Грехи мы знаем, 8 грехов в среднем. Если в иудаизме 613 заповедей, значит 613 грехов можно совершить, нарушая заповедь. То в православии, католичестве 7-8 смертных грехов. Все. Основных. Про добродетели как-то особо не говорится и нигде они не увязаны в единое целое. Давайте попробуем разобраться. Назовите добродетели главное. Умение любить, так бы сформулировал. Умение любить – это хорошо, но это абстрактно. Еще называйте добродетели. Понимаете, сейчас приходит в голову добродетели как противоположность греху, то есть не гневаться, не жадничать и так далее. Ну, логично. Можно сказать так. Что такое, если так взять их обособленно, как бы попытаться их не привязывать к греху, как противоположность греху. Добродетели – это добродушие, жертвенность, смелость, щедрость, понимание, забота, самоограничение. Правильно? Это нормально или в этом есть подвох? Ну, вероятно, есть. Потому что... Вот такие добродетели уместны в новом мышлении или нет, ваше мнение? Они уместны, но должна быть золотая середина, как вы говорите. Совершенно чтобы верно. Добродетель не становилась своей противоположностью. Дело в том, что когда мы говорим о добродетелях, мы должны сохранять систему координат единобожия. А единобожие – это диалектика. А согласно диалектике, любое явление существует только тогда, когда оно уравновешено с противоположностью. Если этого нет, оно исчезает, потому что все существует только пока есть развитие. Нет развития, есть исчезновение. Чтобы было развитие, должно быть две противоположности. Логично? Значит, добродушие, если не уравновешивается строгостью, исчезнет. Щедрость, если не уравновешивается экономностью, исчезнет. Смелость, не уравновешенная осторожностью, исчезнет. Сострадание без требования со стороны другого человека сделать то же самое, также исчезнет. То есть я сострадаю человеку, чувствую его, но я должен ему помочь сделать то же самое. Я ему помогаю, должен учить, чтобы он помогал. Если ему только помогаю, я его могу развращать. Поэтому все наши добродетели должны быть парными. Тогда они только будут добродетелями. Иначе они превратятся, альтруизм превратится в самоуничтожение. Просто всем раздал, стал нищим и умер с голоду. Вот, вот добродетель. И обратите внимание, грехи, они тоже парно существуют. То есть человек скупой тяготеет подсознательно к чему? К мотовству. И он подсознательно влипает в те ситуации, где он может деньги потерять. Его тянет в казино и так далее. То есть жадный, он тяготеет к мотовству, именно к прокоченной денег. Дальше. Трус, трусливый человек. К чему тяготеет? К жестокости. А, да. Кстати, да. Садист тяготеет к мазохизму. Дальше. Скупой, мы сказали. Какой еще человек? Каким бывают грехи? Горделивый, опять же, ищет формы своего унижения в той или иной форме, в той или иной степени. То есть все отрицательные черты, они переходят в свои противоположные отрицательные и где-то их подразумевают. Тогда вопрос, чем отличаются добродетели от грехов? Знаете чем? Не готов, сэр. Вот когда есть любовь, тогда трусость становится осторожностью. Когда есть любовь, жадность становится экономностью. То есть любовь помогает грех превратить в добродетель. Но это противоречит православию и католичеству, согласно которому грех и добродетель не могут смешаться. То есть чисто по форме, когда человек пытается понять, то у него получается половинка. То есть не имеют общей природы добро и зло, грех и добродетели, они четко разделены и соединены быть не могут. И отсюда и возникает и гордыня, и разделение людей. Идем дальше. Такое, скажем так, понятие, как смирение. Очень важное понятие. До сих пор толком никто не может объяснить. То ли это пассивность, то ли это активность. Что это такое? Смирение. Давайте порассуждаем. Говоря вашим языком, это принятие божественной воли в первую очередь. Ну, давайте рассуждать. Там по ситуации. Давайте рассуждать логически. Смиряться, усмирить – это сдержать. Смирение – это сдерживание. Ну да. Правильно? Как говорил Христос, блаженны кроткие. Кроткие – это тот, кто сдерживает свои амбиции, свои желания. Значит, смирение – это сдерживание. Сдерживание чего? Своих инстинктов. Это сдерживание жизни и инстинктов. Для чего сдерживать инстинкты? Для того, чтобы они не вышли на первое место. Чтобы божественная, то есть любовь была на первом месте, а инстинкты на втором. Смирение – это есть принятие божественной воли. Тогда, когда человек принимает, безусловно, божественную волю, как высшее благо, как высший резон, то у него внутри не возникает протеста, не возникает агрессии, у него в душе сохраняется любовь. Когда любовь идет на первом месте, а инстинкты на втором, правильно? Да. То есть, если говорить о гордыне, то в привычной религиозной традиции гордыня – это есть превосходство над другими, а смирение – это есть самоунижение. Вот так обычно я так раньше воспринимал, и так до сих пор многие воспринимают. Такие базовые понятия. А на самом деле гордыня – есть удаление Бога. А смирение есть приближение к Богу. Через что? Через сдерживание инстинктов. Если я торможу инстинкты, то значит что-то другое должно активнее стать. Активнее должна стать любовь и устремление к Богу. Тогда вопрос. Почему совершенно неверная трактовка идет в плане определения гордыни и смирения? Не готов сразу. А потому что если гордыня – это удаление от Бога, то значит мы едины с Богом. А церковь говорит, что мы изначально удалены от Бога первородным грехом. Поэтому как бороться с гордыней? Если мы первородно грешные, мы должны каяться, надеяться на рай. Но ни о каком отхождении от Бога речи нет. Если мы не были едины с Богом, то ну как мы можем так явно удаляться от Него? Мы и так удалены. И если мы удалены от Бога, если гордыня – удаление от Бога, то преодоление гордыни должно быть приближение к Богу, правильно? Да. А приближение к Богу, любовь к Богу – это соединение с Ними, уподобление Ему, правильно? Да. И все это налетает тут же на миссию Христа, который только один. Един с Богом, а все остальные грешники. Все. Значит, и гордыни, и смирение не должны пониматься так, как их давал Христос. И как это дано в иудаизме. Кстати, именно ветхом за это сказано, что гордыня есть удаление от Бога. Поэтому смирение должно быть приближением к Богу. Через усмирение инстинктов, сдерживание их и активность в любви, активность в проявлении высших желаний божественных. Христос говорил, не зарывайте талант в землю, стучите, вам отворят, ищите, верьте и всего добьетесь. Это есть реализация божественных, скажем так, желаний и торможение животных желаний. Но это входило в противоречие с официальными церковными догмами. Поэтому перекрасили и гордыню, и смирение, поднесли как что-то другое. Смирение стало просто смирением своей гордыни, то есть своего эго. Смирение стало борьбой с собственным возвышением, превосходством. Смирение, значит, стало чем? Унижением, пассивностью. А это уже идеальный раб крепостной. Так что такое понимание смирения – оно и формировало рабов. И церковь это устраивала, потому что это укрепляло ее позиции, как организация человеческая. Божественное деградировало, но человеческое очень хорошо, крупно развивалось. Поэтому отсюда и была, так сказать, такая коммерческая масштабная деятельность. Я говорил о том, что я был поражен, когда узнал, что в 13 веке, через 3 столетия после принятия православия, 80% всех земель принадлежали церкви. А спустя несколько столетий самым главным рабовладельцем была церковь. Самое большое количество крепостных было у церкви. И все это связано не с происком, скажем, попов, не с какими-то заговорами, а всего-навсего с неточной трактовкой главных понятий. Вот почему я такое внимание уделяю возможности разобраться в понятиях главных. Потому что неточный постулат приводит к очень серьезным последствиям. То есть я не гарантирую, что то, что я говорю, это, скажем так, истина в последней инстанции. Это все наша попытка понять. Но, во всяком случае, это будет полезно многим, чтобы люди поняли, что вот эти церковные догмы – это катастрофа. Наше представление о мире все время будет меняться, и представление наше о грехе будет меняться. И в этом плане догматический подход к такому понятию, как человек и его восприятию мира – это есть остановка развития. Идем дальше. Что такое счастье? Счастье в нашем понимании, привычном, скажем так, скорее всего, можно сказать, что это положительная эмоция. чем она больше, тем больше у нас счастья. Вот мы привыкли так считать: счастье – положительные эмоции, высшая положительная эмоция – это наслаждение, вожделение, так сказать. Что такое вожделение и наслаждение? В чем разница, их знаете? Нет, вот здесь, кстати, не знаю. Наслаждение мы можем отбросить, а вожделение мы уже не отбросим. Вожделение – это уже определенная зависимость от наслаждения. Вот, так, поэтому пока мы считаем высшим счастьем наслаждение, мы рабы. У нас языческое мышление. А когда мы понимаем, что высшее счастье – единение с Богом, а Всевышний – все это, и боли, и радости, и потери, и приобретения, тогда мы истинно счастливы. Потому что мы тогда счастливы и приобретая, и теряя. Сам процесс жизни, сам процесс развития становится для нас счастьем. А когда у нас только положительные эмоции, счастье, то мы делаем целью ее. Мы плюем на отрицательные эмоции, пытаемся от них убежать и поклоняемся положительным эмоциям. Это и есть нарушение первой и второй заповеди. Так вот, когда Христос говорил: «Не ищите счастья на земле», Он подразумевал, что деньги, слава, богатство – все это не может быть главной целью. Но когда он говорил: «Блаженны нищие духом», он подразумевал, что и на небе тоже не надо искать счастья. И тогда это было слишком революционно, потому что ни в какой религии мира, нигде, никогда никто не говорил, что духовность может быть вредной и опасной. Если бы Христос начал говорить о том, что для иудаизма духовность всегда противопоставлялась материальным благам, и духовность всегда была, можно сказать, абсолютным благом. Вот. Но элементы духовности, как контакты с загробным миром, гадания и так далее, жестко порицались. Но просто само понятие духовности было абсолютной ценностью. Если бы Христос еще сказал, что духовность может быть вредна, и начал бы это обосновывать, то совсем беда была бы. Его вообще никто не понял. Поэтому он ограничился с одной фразой: «Блаженны нищие духом». Так что счастье не в материальных и не в духовных ценностях, а счастье в ощущении присутствия Всевышнего и желании соединиться с Ним, уподобиться Ему. Что сказано в Бхагавад-гите: самый тяжелый грех преодолевается, если человек искренне устремляется к Богу. И, кстати, вот по поводу этих самых бесов. Существует бес или нет, ваше мнение? Разумеется, нет. А то, что называется одержимый и так далее, это подсознание человека формирует, скажем так, бесов. Знаете, к какому я выводу пришел? Вот смотрите, что такое человек? Это совокупность там 100 триллионов клеток. Как эти клетки стали человеком? Ведь каждая клетка, кстати, как? Каждая клетка – свое индивидуальное сознание, свои гены. Она живет, размножается. Каким образом? Так же, как муравей строит муравейник. Да. Так вот, для того, чтобы клетки 100 триллионов стали организмом, должен быть четкий, безусловный приоритет общего над индивидуальным. Как только индивидуальное побеждает общее, начинается раковая клетка. Что такое процесс победы общего над индивидуальным? Это есть приоритет программ единения над программами конфликта, вернее борьбы. То есть единство – это борьба противоположностей. Но теперь ближе к теме. Я заметил одну поразительную вещь. Если ситуация повторяется несколько раз, она приобретает характер функции. Вот как орган формируется. Несколько органов эту функцию повторяет и начинает под нее формироваться новый орган. Так вот, теперь самое главное. Знаете, Какие особенности имеет функция? Не готов. Любая функция, которая возникает в природе, имеет особенности личности. Она начинает пытаться себя поддерживать и сохранять. Ну, то есть, как искусственный интеллект, примерно, да? Именно так. Вот болезнь, она имеет тоже, можно сказать, черты личности, и она пытается выжить, и она человека пытается подчинить себе, и она защищает свой режим болезни, чтобы человек не выздоровел, тогда болезнь умрет, как функция. Ага. Так вот, бесы, и вот то, что мы называем всякими нечистями и так далее, это функция, которая создается человеком. То есть, скажем так, порочная привычка становится как бы личностью, которая борется за свое существование и управляет человеком. Поэтому бесы, можно сказать так, их нет, но они есть. Да. Поэтому я говорил, что дьявола как такового нет. Дьявол – это тенденция. Но эта тенденция, если ее поддерживать, она становится сильной и старается подчинить себе всех остальных. Так же, как раковая опухоль. Она же борется за свое существование. Она подчиняет себе организм, она перевербовывает остальные клетки. Она погибает вместе с организмом. Но она живет и как индивидуальное существо со своим характером, личностью. Ну да, и она реально есть. Да. Вот поэтому любая функция – это уже в какой-то степени личность. Парадоксальный такой вывод, но тем не менее… Судя по всему, это так. Поэтому, когда мы говорим о бесах, то мы должны понимать, что мы их сами создаем своими негативными повторениями негативных привычек, закреплением негативных привычек вредных. А потом уже с привычкой пытаешься бороться, а она сопротивляется. Она хочет жить, существовать, как любая функция. Так что попустительствовать привычкам вредным не стоит. Потому что человек, как это говорится, приходит как странник, ведет себя как гость, становится хозяином. Вот конкретный пример развития функции. Неверная цель рождает патологическую функцию. Патологическая функция рождает, скажем так, уже можно сказать, орган, который разрушает другие органы. Но это к чему? К тому, что патология там, где нет любви. А любовь там, где диалектика, там, где единобожие, там, где все от Бога, если Бог есть любовь. Поэтому как мы только утрачиваем диалектику, мы утрачиваем единение с Всевышним, и начинается патология. Там, где нет единобожия, там всегда будет грех, говоря простым языком. Грех – это промах. А промах – это крайность, либо налево, либо направо. Как говорят, Бог в мелочах, дьявол в крайностях. Я бы сказал, Бог посередине, а дьявол в крайностях. Так, кстати, вот такая интересная тема. Мы говорили о том, что люди появляются сейчас, у которых есть новое мышление. Я вам вчера прислал небольшое интервью основателя фирмы Alibaba, Джек Ма. Все, что он говорит, он повторяет слова Христа, по сути дела. Не отчаиваться никогда. Верить в себя. Не унывать. Пытаться, если хоть 100 раз не получилось, продолжать попытки. Ошибки, только ошибки дают силу. Успех силы не дает. То есть все, что сказано в христианстве, он, можно сказать, творчески попробовал на себе. Еще 15 лет назад он был учителем с зарплатой $15 в месяц. А сейчас у него около 4 миллиардов, его фирма около 30 миллиардов оборот, капитализация фирмы. И всего-навсего, потому что он правильно понял, каким должен быть человек. Что интересно, Он говорит о том, что главное это уже не знание, а креативность. Он говорит, что главный закон, показатель, это не IQ, показатель интеллекта, и не даже EQ, показатель... А что такое EQ? Что? Что такое EQ? Первый раз слышу. IQ это показатель интеллекта. Американцы. Я тоже первый раз об этом услышал, честно признаюсь. EQ, оказывается, есть показатель интеллекта, который очень популярен. А есть показатель эмоционального состояния человека. Вот он называется EQ. То есть, это логично. Оказывается, это как раз то, о чем я говорю. Что интеллект привязан к телу. Если чувства скудны, то интеллект ничего не добьется. Поэтому более точным показателем является показатель EQ, который говорит о, скажем так, эмоциональных возможностях человека. И вот этот китаец, он говорит о том, что должен быть главный показатель, о котором пока никто не говорит. Это показатель EQ, показатель любви в душе. Потому что это главный показатель. То есть все, что он говорит, это, можно сказать, христианство, реализованное на практике. Его советы, вот все, что я как теоретически исследовал на базе наблюдения за полевыми структурами, он просто на практике, по интуиции все это сделал. У него это не системно, он просто это говорит как набор слов. Но я-то вижу в этом четкую систему. Он может об этом даже не подозревать. Ему просто изначально было дано много любви, это чувствуется в нем. И бешеное количество неудач. Он в школу не мог окончить, 2-3 раза проваливался на выпускных экзаменах. И вот 10 раз пытался в Гарвард поступить, ему отказали. И что это, к чему это привело? Знаете, к чему привело? Нет. Потому что у человека есть 3 уровня греха. Это грех внешний, поведение, грех внутренний, чувства, функция. Грех самый глубинный – это грех цели. Правильно? Да. Поэтому я говорил, одно из самых главных преступлений, которое человек может сделать против любви, это отчаяние и презрение к людям. Отчаяние – это отказ от любви к себе, а презрение – это отказ от любви к людям. Так вот, когда у человека рушатся цели, рушится надежда, рушится будущее, если он сохраняет любовь, он преодолевает главный грех дьяволизма. И тогда через любовь к нему поступает огромное количество энергии, которое он может реализовать как бизнесмен, как художник, как администратор, как кто угодно. То есть вот мы говорили еще недавно о том, как человек должен пройти путь Иова для того, чтобы чего-то в жизни добиться и выжить. А вот здесь оказывается основатель империи Али-Баба, он этот путь прошел и сейчас делится с ним. И говорит о любви, и говорит о том, что работать нужно, в первую очередь, не для себя, а для того, чтобы помочь другим людям. Ну, христианство 100%. Посмотрите этот ролик. Вот, пожалуйста, человек новой формации. 15 лет назад, 20 лет назад был, можно сказать, нищим, $15 в месяц. А сейчас богатейший человек Азии. И причем ни в чем не изменился, говорит о любви, о сострадании, о помощи людям, о том, что смысл в том, чтобы работать коллективом и выполнять свое предназначение, чтобы помочь другим. Причем помочь не только тем, кто неудачник, а и тем, кто тебя обошел в жизненном соревновании. Вот потрясающая формула. Говорит, надо помогать и тем, кто преуспел в жизни и вас обошел. Нормально? Вот это уже феномен. Так что новые люди появляются. И их сейчас будет все больше. Они интуитивно внесут в себе уже правильное зерно. Нужно только это просто привести в систему, потому что нам сейчас природа дает возможности. И эту возможность надо еще реализовать. Вот реализовать ее, это сделать системой. Вот это вот, так сказать, самое главное с моей точки зрения. Глава «Ложные маяки». Я недавно подумал о том, как раз когда обдумывал тему сатанизма, что мы своим мировоззрением, неверными ориентирами, маяками, сами выращиваем в себе сатанинские зерна. Чтобы убить дракона, нужно победить его сначала внутри себя. Если мы все имеем одинаковое мышление, то если рыба гниет с головы, значит, тогда проблема заключается во всех нас. Каким образом мы взращиваем в себе сатанинские зерна? Очень просто. Убеждая себя в том, что научно-технический прогресс – это есть развитие, мы впадаем в сатанизм. Почему? Слово «научно-технический прогресс» подразумевает технику, то есть материальное развитие, и науку, то есть духовное развитие. А душе не слово. Так вот, развитие человека немыслимо без души, без любви и нравственности. Это как корни дерева, которые особо незаметны, но без которых дерево засохнет. Мы видим ствол дерева, видим его крону и считаем, что это самое главное. А главное – это корни. Так вот, научно-технический прогресс, лишенный нравственного прогресса, это, по сути дела, истребление души, а значит, и любви, и нравственности, и веры. Что после этого бывает? Посмотрите Библию, почитайте исторические факты. Просто этого никто не хочет видеть. Потому что нынешняя цивилизация, которая раньше называлась капиталистической, потом демократической, сейчас скрывается под самыми различными формами, эта цивилизация, выращивающая потребителя, человека, для которого потребности тела на первом месте, а душа и нравственность на последнем. Поэтому эта цивилизация не хочет видеть объективных исторических фактов, свидетельствующих о том, что ни одна цивилизация, ни одно государство не выжило, если в нем пошатнулась нравственность и вера. Так вот, нынешний сатанизм в том числе есть результат того, что мы считаем развитием научно-технический прогресс. Развитие – это есть понимание мира, это есть нравственное отношение к миру, это есть изменение характера в лучшую сторону, это есть увеличение любви в душе, а потом уже наука, техника и все что угодно. Нынешний сатанизм, набирающий обороты во всем мире, а в Америке, напомню, уже построено несколько сатанинских церквей. Нынешний сатанизм есть результат утраты веры в Бога, не только внешней, но и внутренней. Разрушение веры в Бога есть результат неправильного отношения к Всевышнему. Неправильное отношение, которое закреплено религией и незаметно подтачивающее наши чувства и наше восприятие мира правильное. А вернее, искаженное, которое разрушается, сталкиваясь с реальностью окружающего мира. Зачитаю письмо, которое мне прислали. Здравствуйте, уважаемый Сергей Николаевич. Очень надеюсь, что после написания вам письма моя электронная почта не выйдет из строя и не заблокируется. А такие опыты были. Простите, если не совсем понятно изложу свою мысль, но если я дальше буду ее обдумывать, то боюсь, что не напишу вам вообще. У меня сложилось впечатление, что главной целью и мерилом правильности ваших исследований вы сделали сохранение человеческой жизни. Особенно это заметно по первым видеоматериалам. То есть на начальных этапах вы помогали людям, чтобы спасти и сохранить их жизнь. Это, безусловно, богатая и святая миссия. Благая и святая миссия. Но сохранение жизни, ведь это же не цель. Не цель ваших исследований, а побочный эффект ваших исследований. Он может быть, а может и не быть. Мне кажется, вы немного зацеплены за спасение и сохранение человеческих жизней. И не можете не расстраиваться, когда, допустим, это не удается. На меня подобное впечатление производит, когда я вижу или читаю про бездомных, брошенных, покалеченных котят. И я не могу им помочь. И сколько я тогда себя не уговариваю, что душа у них главная, что надо за их души молиться, все равно начинаю реветь. Мне кажется, что хоть вы и доказали теоретически, что любовь к Богу в душе главнее самой жизни, главнее самой души, но подсознательно сохранение и спасение жизни вы считаете приоритетным. Простите, если я написала глупость. Но если это глупость, то от нее не будет никакого вреда, правда ведь? Поэтому я отправила вам письмо. С большим уважением к вашему труду. Я согласен с женщиной. Я не раз повторял, что если брать пациентов, то я, наверное, был бы самым худшим из них. Одним из самых худших. Я рос весьма проблемным ребенком. И одновременно у меня была тяга к познанию мира. Поэтому я называю не озарением, не откровением ту информацию, которую я сообщаю всем, а опытом моих исследований, где я могу ошибаться, что-то не понимать, и потом пересматривать свои взгляды. И совершенно правильно замечено, что начинал я именно с жизни. Ко мне приходили умирающие, тяжело больные люди, и у них было только одно желание – спастись, выжить, излечиться. Я увидел, как изменения души влияют на тело и на судьбу. Я сделал это направлением. Потом я понял, что молиться только для того, чтобы выздороветь, это есть корыстное отношение к Богу. По сути дела, это ближе к магии, а не к молитве. В магии человек имеет целью не любовь к Богу, не спасение души, а на удовлетворение своих эгоистических потребностей – тела, духа, деньги, благополучие, власть и прочее. И переход мой чисто научный, то есть языческий, от поклонения форме и телу, от поклонения духу, связанным с будущим, с тонкими планами. К такому понятию, как душа, было долгим и мучительным. Я начал проводить встречи с читателями где-то 25 лет назад. 27 лет назад вышла моя первая книга. И все эти годы я наотрез отказывался от любой рекламы широкой моих исследований, отказывался от приглашений на первых каналах, потому что я чувствовал, что мои исследования нельзя широко тиражировать, что они несовершенны, что при неправильном отношении они принесут только вред. И только сейчас я понял, пройдя достаточно мучительный долгий путь, начал чувствовать, что главное – это не здоровье и не благополучие человека. Что диагностика кармы не для того, чтобы улучшить судьбу и стать богатым. Это все побочный продукт. Цель – стать счастливым. А счастье заключается в устремлении к Богу, единении с Ним. Я это вывел как ученый, устремляясь и постепенно превращаясь из атеиста в верующего. Но приоритет любого ученого – это тело. Тело определяет наше сознание, наши чувства, так утверждает наука. И от этих стереотипов достаточно сложно избавиться. И я больше сначала логически приходил к выводу, к тому, что религия важнее науки. И только потом до меня доходила уже эта информация в виде чувств. Я начинал меняться. Все дело в том, что наша жизнь, наши инстинкты и желания не должны быть главной целью. Но если мы сумеем преодолеть их притяжение, это еще не значит, что мы на правильном пути. Потому что наша физическая жизнь – это только часть нашей жизни. Любой процесс во Вселенной троичен, диалектичен. Он состоит из двух противоположностей, объединенных на высшем плане. Так вот, жизнь представляет из себя две формы. В материальном теле и без материального тела. Жизнь в физическом теле – это и есть то, что мы называем жизнью. А жизнь в теле духовном после смерти – это другая сторона жизни, другая форма. Одна переходит в другую по закону единства и борьбы противоположностей. Так вот, оказывается, поклонение жизни вне тела тоже может быть, и оно гораздо опаснее. Это та опасность, о которой Христос говорил, блаженны нищие духом. То есть те, кто не поклоняется высшим духовным аспектам. Зачитаю письмо, которое пришло несколько дней назад. Сергей Николаевич, здравствуйте. Вижу, что острый период пройден. У нас новые проблемы. Отправляю вам видео с информацией, что планируется жертвоприношение ягненка. Человечество теперь ведется к новой религии. Ролик для исследования по новой религии отправлю в следующем письме. Суть этой новой религии заключается в том, что эра Христа закончилась. Эра рыб закончилась. Эра Христа должна была длиться 2000 или 2200 лет. Поэтому они утверждают, что теперь новая эра Водолея, которая должна базироваться на совершенствовании человека. Человек должен левитировать, телепортироваться, медитировать так, что должны сбываться его желания. Поэтому нужна новая религия. И эта религия называется New Age. Она основана на оккультизме, спиритизме. Сейчас в интернете много роликов по сеансам спиритизма. У меня лично волосы дыбом встают. Я все это в молодости проходила, баловалась заданиями. Спиритизмом и снятием порчи. Потом заболела онкологией. Раскаялась, пришла в церковь. Больше этим не занималась. Все это очень страшно. Но сейчас весь сатанизм вылезает наружу. Навязывается новая идеология в виде новой религии. А всеобщее жертвоприношение из ряда вон выходит. Весь интернет кишит оккультизмом. Церковь себя дискредитировала. Вера попрана. Тренинги личностного роста личность уничтожают и стирают. Нужна ваша помощь мне и другим. Человек всегда будет искать точку опоры. Такой опорой является вера в Бога. Но сейчас эту веру уничтожают. Христа распяли однажды. А сейчас в очередной раз Христа пытаются уничтожить, распять, принести в жертву. В жертву сатанинским силам. В интернете ходят ролики о том, что в Америке в подземелье томятся дети, которых сатанисты используют для омоложения. Шишковидная железа накапливает гормон аденохром при страхе. Этот гормон добывают и используют для омоложения. Как пишут в интернете, планетарный период начался. Следом высыпают ролики, которые будоражат сознание. Самый обсуждаемый ролик об апреле 2020 года. Вера в Бога у нас всех слабая. Я себе говорю, что я слабо верю в Бога. Читать духовные книги, но они непонятны. Как вы думаете, мир свалится в сатанизм? Или есть выход? Вот такое письмо. И тенденция откровенного сатанизма в первую очередь у власти имущих, у мировой элиты, проглядывает все сильнее. Это письмо о тенденции опаснейшей, которая сейчас идет в мире. Религия не сумела проложить дорогу к Богу. Религия заблудилась. Материальному поклоняться вредно, опасно, и человек слишком быстро деградирует, это все понимают. Куда идти? Как прийти к Богу, люди не знают. Понятие веры приватизировала религия, церковь. Заниматься только телом – это ограничено. И люди устремляются в духовное пространство, считая, что именно духовность есть спасение. Начинает медитировать, развивать сверхспособности, то есть, по сути дела, использует опыт индийской философии. Зато и только разницей, что, можно сказать, в Библии индийской, Бхагавадгите, сказано, что любые ценности человека – это средство для того, чтобы познать Всевышнего. И любые грехи преодолеваются через устремление к Богу. Я приблизительно говорю, не цитируя, а до нашего смысла сказанного. И если человек развивает контакт с высшими планами, не думая о Боге, о любви и о нравственности, то вот как раз и получается сатанизм. То есть поклонение духовности в первую очередь при ослаблении веры и любви ведет к тому явлению, которое мы называем фашизмом. Гитлер очень серьезно занимался эзотерикой. Он верил в судьбу. На него было 40 покушений, и он остался жив. Шанс выжить один из 2,5 триллионов. И он выжил. И он говорил, если судьбе угодно, я буду уничтожен в течение нескольких дней. Это был далеко не глупый человек. С очень сильной интуицией. Не зря он взял индийскую свастику как главный символ своего направления. Поклонение сверхспособностям, создание сверхчеловека – это и есть сатанизм. Любое развитие, игнорирующее веру в Бога, смирение, нравственность и любовь, неизбежно превратиться в антипод. Но тот сатанизм, который мы сейчас видим, который является закономерным, есть не плод всемирного заговора, есть результат деятельности кучки озлобленных людей. Это есть тенденция, которая присутствует в каждом из нас. Это есть тенденция, с которой нужно разбираться и победить ее в себе. Мы привыкли считать, что грех – это поступок. Об этом говорится в иудаизме. А Христос говорил, что грех идет изнутри. То есть грех – это чувство человека, его привязанность к миру, его зависимость от желаний и жизни. И Христос давал еще более глубокое определение греху. Грех – это есть неправильное устремление. И Он говорил, не ищите счастья на земле. В иудаизме главная цель – это жизненное благополучие, благополучная судьба, здоровье и все остальное. Но всего этого можно добиться, только соблюдая заповеди. Проводя свои исследования, я потом вдруг с удивлением понял, что мое мышление идет в режиме иудаизма. То есть для того, чтобы быть здоровым и благополучным, нужно соблюдать нравственные заповеди. Я это, можно сказать, уже доказал на фактах. В иудаизме 3000 лет назад об этом уже было все сказано. Христианство в этом плане дает совершенно другую позицию. Главная цель для человека – это не счастье на земле, не семья, не благополучие, не власть, не деньги. Главное счастье для человека – это развитие и приближение к Богу. Об этом говорит учение Христа. Но его последователи не могли понять глубины учения и преобразовывали его на свой языческий лад, поскольку христианство в основном развивалось за пределами Израиля. Так вот, первые христиане, не поняв учения Христа, перестали искать счастья на земле. Но они не нашли его и в Боге. поскольку признали, что Бог является Отцом только для Христа, а все остальные люди несовершенны, значит, не могут устремляться к Богу. Тогда вопрос, куда устремляться? А устремляться тогда нужно в рай, готовить себя для загробной жизни, бояться страшного суда. И тогда вся жизнь верующего должна быть подготовкой к смерти, чтобы попасть в рай. Я совершенно не представлял, насколько эта информация, насколько такой взгляд на мир может быть опасным. И только недавно понял, какая сильнейшая проблема кроется в такой концепции. Я думаю, многие читатели слышали об эксперименте, который называется «Вселенная-25». 25 раз проводились эксперименты с популяцией крыс, когда им давали состояние рая. Они имели все, что хотели. Никаких проблем, никаких трудностей, никаких конфликтов. Через некоторое время начиналось вырождение, распадались отношения между самцом и самкой. Самки не хотели кормить своих детей, детенышей. И в конечном счете вся популяция вымирала. Почему? Потому что развитие есть борьба противоположностей. Когда нет конфликта, нет противоположностей, нет развития. И когда человек только мечтает о рае, сделав его главным смыслом жизни, у него уже включается незаметно в подсознании программа самоуничтожения. Неверная цель рождает неверные чувства и затем приводит к проблемам на физическом уровне и по судьбе, и по здоровью. Таким образом, положение в православии и католичестве, где, по сути дела, смыслом жизни и главной целью является обретение рая, во-первых, не соответствует христианскому учению и его сути, а во-вторых, сеют семена сатанизма в наших душах, как это ни странно. Почему? Христос говорил, нельзя служить Богу и мамоне. Я думал, что мамона – это бог денег. Мамона – это божок благополучия, успеха, процветания, власти, денег. То есть мамона – это, можно сказать, бог благополучной жизни. Так вот, почему нельзя служить мамоне? Потому что это служение своим инстинктам, своим желаниям и своей жизни. А без Бога служение своей жизни своему телу возвращает человека в животное состояние. Вот почему Всевышний приказывал Моисею убивать тех, кто поклонялся золотому тельцу. Золото – это всего-навсего эквивалент энергии. Это есть символ защиты и жизни, и символ благополучия. Так вот, благополучию нельзя поклоняться. Ни на земле, ни на небе. Поклоняться нужно Богу. Но если религия не справилась с этой задачей, закрыв людям возможность уподобление Всевышнему, единение с Ним, устремление к Нему, тогда есть только два выхода. Материальным аспектом бытия – культ денег. То, что называется современным капитализмом. И духовным аспектом бытия. И это направление без веры в Бога неизбежно будет превращаться в фашизм и сатанизм. Я давным-давно говорил о том, что высшая стадия развития капитализма не социализм, а именно фашизм. либо Содом и Гоморра, либо фашизм и самоликвидация. Медленная или быстрая смерть – это уже нюансы духовного и душевного разложения. Таким образом, всего-навсего наше неверное устремление и представление о смысле жизни могут привести нас к безвыходной ситуации. Глава «Дьяволизм и тоталитаризм». Сергей Николаевич, у меня вопрос следующий. Я подумал о том, как можно преодолеть грех дьявола. Я подумал о том, что грех дьявола заключается в том, что дьявол поставил свое «я», личное «я», выше божественного. И, соответственно, чтобы преодолеть грех дьявола, надо унизить наше человеческое «я». И в этом плане тоталитарный строй, который ограничивает права и свободы человека, унижает его личное «я» и лишает его права выбора, возможно, несет положительную тенденцию. И, может быть, не так уж ошибался Никита Михалков, когда говорил, что крепостное право – это есть мудрость русского народа. Как вы считаете? Понимаете, язычник отличается от единобожника тем, что он не видит совокупности положительных и отрицательных качеств в каждом объекте или процессе. Он видит либо только положительные, либо только отрицательные. Поэтому, конечно, крепостное право, унижая народ, в этом плане давало определенную компенсацию гордыни. Но если вы вспомните определение гордыни в буддизме, первый уровень гордыни – считать себя выше кого-то, второй – выше других, третий – выше всех. Четвертый – считать себя хуже кого-то, пятый – считать себя хуже других, шестой – хуже всех. И седьмой – высший уровень гордыни – считать себя вообще кем-то. Да, помню. Это и есть отражение значимости человеческого «я». Когда ты пытаешься возвыситься над другими, презираешь их – это гордыня. Когда ты презираешь себя – это гордыня более тонкого плана. Когда твое «я» человеческое на первом месте, а любовь к Богу на втором – это высший уровень гордыни. Когда ты считаешь себя не Сыном Божьим, а кем угодно. Логично, да? Да. Но тогда есть хорошее средство, кроме крепостного права и кроме тоталитарной системы – атомная война. Она уничтожает человеческую личность и возвращает гармоничное состояние души человека. И будет полная победа над грехом дьявола, казалось бы. Конечно. И фашизм тоже – это очень хорошая штука. Там больше унижения, чем при крепостничестве. Так что при таких разрушениях мы далеко уйдем. Просто речь идет о том, что испытания нам нужны для того, чтобы мы их преодолевали, и чтобы потом, мы, не влезая в эти испытания, научились добровольно добиваться через то, что приходилось делать принудительное. Объясню. Чтобы улучшить состояние души российского народа, не надо возвращаться к крепостному праву. Нужно заниматься воспитанием людей. Есть два пути. Есть принудительный путь через крепостное право, через тоталитарную систему, через уничтожение прав личности. А есть добровольный, когда человек знает цель, куда которой идти, и ее реализует. И чем лучше сформулирована цель, тем нужно меньше принуждать. Логично? Да, понятно. Это базовая, так сказать, основа воспитания. А вот в том же «Бесогоне» Никиты Михалкова, недавно я посмотрел, в 2006 году ООН приняла постановление, согласно которому хорошее образование вредит людям. Они становятся слишком свободными, ими сложнее управлять. Неплохо? Вот это да. Вот это та же тема, что лучшее крепостное право. И это ООН, это организация всемирная. Так вот, для того, чтобы народу хорошо жилось, им нужно управлять, чтобы народ не бунтовал. А чтобы народом управлять, нужно ограничивать его в информации, в знаниях и в правах. Тогда народ будет послушный и все будут счастливы. Вот логика. И таким образом есть уже теория для цифрового рабства и какого угодно, цифрового, не цифрового. Вот это, основание для рабства, да. Вот это называется языческое мышление. Когда мы видим только минусы или только плюсы, дело закончится катастрофой. Поэтому для того, чтобы общество сейчас не стало рабовладельческим, оно к этому идет напрямую, нужно элементарно, я уже не говорю верить о Боге, нужно элементарно знать законы развития и уметь их использовать. Так вот, закон развития, первый закон единства и борьбы противоположностей, гласит о том, что общество развивается, и любой процесс или объект, когда есть противоположности. Приложение к обществу. Знаете, как это выглядит? Нет, не готов. Это изначально разделение людей на богатых и бедных, на умных и дураков, на энергичных и лентяев. Так вот, умные, энергичные. Так получается, что всегда имели больше денег, чем глупые лентяи. Не правда ли? И это глупых и лентяев мотивировало на то, чтобы стать умнее. У них была цель. А иначе будешь плохо жить. То есть, извините, разделение людей, допустим, на бедных и богатых, это один из залогов развития общества, получается? Естественно. Естественно. А мы хотели уничтожить богатых когда-то. Дело в том, что это принцип естественного отбора. Сильный слабее слабого, сильный давит слабого. А мы хотели этот механизм убрать вместе с понятиями несправедливость. Так вот, язычник видит только минус. О том, что есть богатые и бедные, это зло. Нужно, чтобы все были бедные. Чтобы богатым было государство и нищими люди. К чему это привело, мы понимаем. Да. Так вот, в рамках языческого мышления гармоничного государства построить невозможно. Будет все время получаться рабовладельческий строй. Сергей Николаевич, извините, еще уточняющий вопрос. В рамках языческого мировоззрения, вот вы говорите об отрицательных моментах рабства, но если в рамках языческого мировоззрения, наверное, если выступит с одной стороны защитник рабовладельческого строя, с другой стороны защитник, скажем так, свободы и так далее, то их аргументы, наверное, будут примерно одинаковы. Здесь именно надо совмещать противоположности. Если я правильно понимаю. В фильме «Мертвый сезон» доктор Хасе говорил, человек работает ни о чем не думая, у него никаких стрессов. Он знает, что комплекса неполноценности у быка нет. Он знает, что он отработает день, если будет хорошо работать, то получит сытную бобовую похлебку, а то и женщину. Полное снабжение, бесплатное проживание, бесплатное медицинское обслуживание. Да, свои все есть. Правда, невзирая на волю человека. На его волю никто не смотрит. Предписано, получай. Так же, как так баран на полном снабжении. Потом его прирежут, но судьба у него такая. Но я не думаю, что это лучшее будущее для человечества. Да. Так вот, пока мы в рамках физического мышления, реальный выход из ситуации нам найти практически невозможно. Вот элементарный пример. Сейчас все спорят и шумят о том, что Россия, то, что наши предки зарабатывали десятилетиями, титаническим трудом, все это богатство было приватизировано жуликами и коммерсантами. И сейчас возникает требование стихийное, чтобы отнять то, что присвоено в результате нечестной приватизации. Ну, честно говоря, соблазнительное очень требование. Симпатии вызывает немалые. Симпатии немалые. Так вот, сейчас опять у нас будет два лагеря. Один, чтобы отнять все и поделить заново или вернуть в государство. А вторые говорят, что это возможно социальной напряженностью, что тогда богатые могут устроить революцию, распад страны, после которого уже бесполезно о справедливости говорить. И это окончится плачевно. Но если вы в курсе, извините, Китай то же самое уже сделал. Там пересмотрели итоги приватизации, у богатых отняли все незаконно в свое время полученное. Правильно. Китай это сделал, потому что в нем есть сильное государство, есть определенные принципы и идеология. У нас нет государства сильного. У нас государство – это совокупность кланов, которыми с трудом управляет президент. С трудом. Так вот, сейчас будет биться два лагеря. Одни отнять, а другие оставить. И будут биться, не понимая, что есть элементарно, если в рамках единобожия, то элементарно есть варианты, удовлетворяющие оба лагеря. Интересно очень, какой. Это третий путь, как обычно. Неужели не догадываетесь? Направить эти деньги, чтобы они работали на благо всего общества. Ну вот смотрите, сейчас страну захватывают не в военном плане, не в политическом, а в экономическом. Все электростанции сибирские принадлежат американцам. Крупные заводы тоже принадлежат американцам. То есть Россию изнутри завоевывают. И здесь тоже может быть точка зрения какая. Национализировать все. Но тогда будет катастрофа, потому что это нарушение всех законов. А оставить тоже идет неуклонный захват. Опять же, что делать? Что делать? А знаете, что делать? Сергей Николаевич, не знаю. Ну, теперь не знаю. Да элементарно. Вводить налоги. И все. Для тех создается комиссия. Те, кто неправильно приватизацию оформил за копейки, должен выплатить налог. Он должен платить не 5-7% меньше, чем обычный человек. Он должен платить 75-80%. И пускай он дальше владеет своей компанией. Понятно. А те компании, которые выкуплены американцами, поскольку они ими владельцы являются не российские, должны также платить налог повышенный процентов 60-70. И они уйдут, им проще выгоднее будет продать. Все делается это элементарно. Государство имеет право вводить налоги. А почему тогда не делается, если так элементарно? А потому что в языческом мышлении, чтобы догадаться до элементарных вещей, нужно большой путь пройти. Ну а потом лоббирование. Но, во всяком случае, этот путь, он не грозит революцией, войной. Это реальный, законный, совершенно нормальный путь. Но мы нормально мыслить не умеем. У нас либо отнять, либо поделить. Либо отнять, либо отдать, да. Либо отдать, да. И пока мы в рамках такого мышления, у нас все время будут варианты крайностей. То есть наша проблема не в том, что кто-то плохой у нас, и не в том, что мы плохие. А потому что мы не умеем мыслить. Вот я себе задал вопрос. Согласен. Почему Византия погибла? Ответ всем известен. Есть два варианта. Во-первых, она подписала унию о единстве. То есть признала, можно сказать, приоритет католичества над собой, сломав все духовные, так сказать, основы. А во-вторых, поголовное воровство. То есть духовная несостоятельность религии и поголовное воровство как результат несостоятельности государства. Государство, которое не может себя защищать, обречено. И вот это более-менее понятно, почему погибла Византия. По такому же, кстати, сценарию сейчас движется Россия. Но я себе задал вопрос, а почему воровали нещадно в Византии? И почему свою религию, так сказать, сдали в утиль? Это интересный вопрос, не считаете? Вопрос очень интересный, но, насколько я понимаю, ответ заключается в том, что просто уже не было погодиться перед турецкой угрозой, поэтому кому смогли, к тому и обратились. Во-первых, из Византии после первого нашествия крестоносцев вывозили 50 лет драгоценности. 50 лет вывозили. На эти деньги можно было купить все армии мира и сделать, что хотите. Поголовное воровство дестабилизировало страну. 5 раз цари были выборные. Кстати, демократии было больше в Византии, чем сейчас. Цари были выборные. 5 раз цари пытались остановить коррупцию, воровство. 5 раз были убиты. И, как пишут исторические источники, организаторами убийства были священники. Вопрос. А почему священники совершили убийство 5 царей и оставили возможность воровства, накопления богатств? Хотя, в принципе, установка-то христианская говорит о нестяжательстве. Но, вероятно, им это было выгодно, потому что сами такие же были. Опять же, тема мышления языческого. Язычек мыслит крайностями, либо левое, либо правое. В православии, как в первоначальном христианстве, четко, деньги – это зло. Христос же сказал, что богатому тяжелее будет в рай попадать, чем верблюду в игольное ушко. Значит, деньги – это зло. Значит, денег не должно быть. Логично? Да, верно. Но дело в том, что деньги, как таковые, это возможность реализовать свои желания и защитить свою жизнь. Правильно? С другой стороны, да, правильно. То есть деньги – это олицетворение инстинкта самосохранения. Вот почему золотому тельцу поклонялись евреи. Ясно. Так вот, когда мы деньги объявляем злом, мы пытаемся их уничтожить. Мы пытаемся вместе с этим уничтожить инстинкт самосохранения. Инстинкт самосохранения делает человека агрессивным. Но попытка бороться с агрессией через устранение инстинкта самосохранения – это самоубийство. А именно так работала мысль языческая в то время, да и сейчас. Так вот, что происходит с подсознанием человека, с психикой, когда он пытается подавить свои чувства и инстинкты? Знаете, что происходит? Интересно. Очень интересно. Он начинает их давить, а потом он должен либо умереть, либо подсознание должно развернуть программу в другую сторону. Он должен начать поклоняться деньгам. То есть тот, кто яростно ненавидит деньги, он будет им присмыкаться и поклоняться в конечном счете. Одна противоположность перейдет в другую. Что мы видим на примере со священниками? Объявив деньги злом, объявив, что, так сказать, нужно отрешаться от всего, они создали как раз почву для крайности другой, поклонению злу. Вот теперь понятно, интересно очень. По поводу рабства. Для язычника ты либо господин, либо раб. Поэтому отношение к Богу, как к равному, было невозможно. У язычника Бог – это сила. Бог внушает страх. Только это заставляет язычника выполнять правила, заповеди и прочее. У иудея Бог – это партнер мудрый. То есть выполнять заповеди нужно не только из страха, но и даже из соображений выгоды, из-за здравого смысла. Будешь выполнять заповеди, будешь здоров, будешь счастлив. Это партнерство с Богом. Уже о страхе, о насилии разговоров не идет. Речь идет уже о справедливости. Для иудея Бог – это справедливость. Для христианина Бог – это любящий отец. Поэтому здесь уже страх, выгода особо не работает. Здесь чувство счастья, к которому человек стремится, познавая Всевышнего. И это является главным мотивом. То есть, если у язычника в основном через насилие идет развитие, если у иудея принудительно добровольно, то в христианстве за счет личного стремления. Поэтому меньше всего нужно насилие в христианстве, как педагогике. Если четко ребенок понимает, куда идти, зачем его наказывать? Он сам все сделает. Тогда вопрос, почему в православии вернулись к системе рабства? Страх Божий, человек раб Божий. Знаете почему? Мы не смогли, вероятно, освоить более высокий уровень. Для того, чтобы было ощущение единства с Богом, нужно признать, что мы дети Божьи, то есть признать учение Христа. А в православии мы все изначально грешны. Дорога к Богу закрыта. А раз дорога к Богу закрыта, тогда извините меня. Я либо господин по отношению к Богу, либо раб. Вот несколько лет назад митрополит Илларион, по телевидению выступая, сказал крылатую фразу. Там, где начинается воля человека, там заканчивается воля Бога. Хорошо сказал. Да. Вот это классическое отражение, это такие крайние, мышление крайностями языческого. Но, извините, тогда такая фраза митрополита, она же исключает возможность единения человека и Бога вообще-то так-то, по сути. Так она изначально, если христианство изначально отрицало единение человека и Бога, то почему сейчас это нужно признавать? Ну, понятно, ясно. Поэтому нынешнее православие, католичество, не может понять и признать, что человеческая воля – это часть божественная, и в высшем плане они не конкурируют. Потому что моя высшая воля – это есть воля Всевышнего. А моя внешняя воля несовершенная, она, как воля ребенка, реализуется и познает волю Отца, чтобы развиваться. Да, и такая фраза, кстати, она же полностью исключает возможность человеку уподобляться Богу. Это полностью отнимает возможности развития, цели развития. Это закрепление в подсознании людей, что Бог есть одно, а человек другое. Ну, тогда да, тогда там и воровство, и все остальное, тогда понятно. Конечно. Ну а если человек это другое, то к чему он может стремиться, если не к Богу? Он может стремиться в лучшем случае в рай. Кисельные берега, молочные реки. А рай – это отсутствие конфликтов. Рай – это отсутствие конфликтов. Там все хорошо, там все дружат. И значит, главная цель человека – это счастье, это отсутствие конфликта. Вот логика язычества. А знаете, к чему это ведет? К чему? К клонению инстинктам? Не только. Вы обратили внимание, что все соцстраны, ведь вот почему Россию боится Запад? Давайте начнем с самого простого. А вот, кстати, почему на самом деле? Это действительно очень хороший вопрос. Да, вот все мы говорим, вот Россия хорошая, Запад ее не любит, такие-сякие западники. И у нас четко два лагеря, славяне, славянофилы и западники. Почему уже несколько столетий вот такая странная картина? Первый вопрос. Второй вопрос. Во время перестройки мы пытались построить социализм с человеческим лицом. Выяснилось, что он у нас был с нечеловеческим. Построили, не получилось, начали строить капитализм с человеческим лицом. Выяснилось, что он у нас опять с нечеловеческим лицом. Почему в России все с нечеловеческим лицом, как вы думаете? А вот, кстати, любопытно, что не пытаемся все с нечеловеческим лицом. Очень верное замечание, на самом деле. А так происходит потому, что у нас все делается крайностями. Если в Европе социализм ввели, и там сохранена была частная собственность, в значительных моментах частные были парикмахерские, ресторанчики, то есть там не мели под одну гребенку, то в России уж если лишить, то лишить всех. И что получается? Российское языческое мышление было воинственно языческим. Так вот, к чему приводит мышление крайностями? Развитие есть гармония, а гармония есть соединение противоположностей. Правильное. Соединения противоположностей в России не было. Согласен. Либо поклонение, либо презрение. Так вот, один из главных факторов вот таких крайностей было ли отсутствие понимания того, что конфликт – это благо, это развитие. Мышление первых христиан было таким. Нужно убрать насилие, а насилие – это конфликт, значит, нужно убрать конфликт. Логично. Так вот, к чему это все может привести, такое мышление? Вот смотрите, общество – это есть противоположности. Одна из главных противоположностей, заставляющих общество развиваться – это конфликт между народом и властью. Логично? Так вот... Извините, получается, конфликт между народами и властью – это тоже один из элементов развития? Конечно. То есть, как это сказать, единение власти народа, о котором у нас, наверное, все всегда мечтают, это и бесконфликтность, бесконфликтное отношение власти и народа – это, скажем так, иллюзия бесполезная? У язычника единение поверхностное. Равенство поверхностное. За счет этого на поверхности равенства – это отсутствие развития. А на самом деле равенство должно быть, но оно должно быть внутренним. Закон единства и борьбы противоположностей. На внешнем уровне развития. Да, на внешнем уровне борьба. В смысле конфликта, да. Конечно, на внешнем уровне борьба, а на внутреннем уровне единства. Что такое единство между народом и властью? Во-первых, власть происходит из народа. Во-вторых, они должны быть едины перед какими-то категориями, перед нравственным законом. Перед общими целями. Перед общими целями. Если нравственный закон одинаков для всех, тогда общество единое. Если нет явного мощного расслоения на богатых и бедных, если богатые не истребляют бедных, а помогают им, тогда это общество гармоничное, оно развивается. Так ведь? Понятно. Да. А как действовало языческое мышление коммунистов и вообще в России? Счастье – это отсутствие конфликта. Все в государстве живущие должны быть счастливы. Но поскольку... Чиновники – это слуги народа, извините. Да. Полное единение. Да, но поскольку есть противоречие между властью и народом, что нужно для того, чтобы не было конфликта, знаете что? Как устранить конфликт между двумя борющимися сторонами? Очень просто. Нужно дать одной стороне все полномочия, а второй все отобрать. Тогда будет тишь да гладь, да Божья благодать. А ведь действительно так, да. Значит, желание сделать счастливыми людей и счастливыми страну приводило к совершенно искренней уверенности, что власть должна иметь все права, она должна заботиться о народе, абсолютно бесправный народ должен радоваться и прославлять безгрешную власть. Логично, ведь власть знает, чего надо народу. И она должна знать. Ее нужно поддерживать у народа впечатление, что власть безгрешна, потому что тогда не будет желания конфликтовать с ней. Да, логично. То есть представление о счастье как об отсутствии конфликта рождает тоталитаризм в обществе. еще раз, Сергей Николаевич, повторите, пожалуйста, очень любопытно. Психологическая установка. Базовое понятие о том, что такое счастье, приводит к тому, что если счастье – это отсутствие конфликта, то в обществе счастливым не должно быть конфликтов. Логично. Значит, не должно быть конфликтов между народом и властью. Как это сделать? Нужно дать власти все полномочия. А, и таким образом-то и появляется тоталитарный строй. Конечно. То есть это не происки Гитлера, Сталина, там каких-то заговорщиков, а это просто результат неправильного понимания, что такое счастье. Вот. Я об этом постоянно и говорю, что основа наших проблем это не кто виноват, а почему это произошло. А языческое мышление, кстати, вот так именно и звучит, кто виноват и что делать. Когда ясно, кто виноват, то мы уже знаем, что делать. Морду бить. Это и есть языческое мышление, поиск виноватых. А когда вместо того, кто виноват, спрашиваешь, почему это произошло, вот тут уже сложнее. Ну, просто, если честно, бить морду виноватому намного проще, чем менять свое мировоззрение. И удовольствие получаешь. А, кстати, да, и удовольствие получаешь от чувства восстановленной справедливости, да, скажем так. И чувство правоты, и даже просто презирая, осуждая такого человека, чувствуешь себя уже выше его и тоже получаешь удовольствие. А, кстати, да. Поэтому всего-навсего языческая установка о том, что счастье – это отсутствие конфликта, она привела к катастрофическим последствиям и в религии, и в теории коммунизма, который все взял у религии. А вот, кстати, Сергей Николаевич, я хотел вернуться к первоначальному своему вопросу о преодолении греха дьявола. Вот слушая вас сейчас, я понял, что, конечно, грех дьявола преодолеть надо. Это, можно сказать, сейчас основная задача всей нашей цивилизации и в отдельности каждого. Но секрет заключается в том, что грех дьявола должен быть преодолен именно добровольно, именно выбором личной воли, скажем так. Я правильно понимаю? Во-первых, добровольно, и это естественно. Осознанно, я бы сказал. Дьявол никогда, обратите внимание, не совершает насилие, он искушает. В этом тоже есть резон. С дьяволом нужно бороться, преодолевать искушение. Это, в первую очередь, своим внутренним состоянием. Но здесь самая главная проблема, знаете, какая? Какая? Религия. Религиозные каноны, религиозные понятия, которые перекрывают возможности для развития. То есть здесь классический вариант, о котором говорил Христос. Волки в овечьей шкуре будут стоять до последнего, чтобы не допустить людей к Богу. То есть вы хотите сказать, что религиозные установки не позволяют нам полностью преодолеть грех дьявола, правильно? Естественно, и не только. Греф говорил, что управлять народом можно только тогда, когда народ ничего не знает. Нельзя серьезные знания давать народу. Да, это он постоянно говорит, да, в последнее время. Так вот, есть более, скажем так, более эффективный метод управления народом. Это не скрытие информации, а ее искажение. Когда человек не знает, куда идти, он бежит и заблудился. И вот здесь им гораздо лучше управлять, чем если он понимает, что он заблудился и пытается найти выход. А так он считает, что он идет в правильном направлении, на самом деле он идет не туда. Так вот, самую большую роль в этом играет религия. И когда Христос говорил о волках в овечьей шкуре, вот это и есть главной религиозной установки, которая вроде бы является христианским, а на самом деле уводит от христианства. Начиная с самого главного положения, что мы все дети Божьи, утверждая, что мы изначально греховны. И вот эти установки, которые ничего не имеют общего с христианством, они являются главным условием закрытия, вернее, главным условием невозможности борьбы с антихристом. Так что те, кто должен спасать, они на самом деле невольно и убивают. Сергей Николаевич, а вот такой вопрос. Вы справедливо критикуете абсолютно религию, но вот, слушая вас, если честно, возникает ощущение, что и у православия, и у католичества надежды на возрождение уже как-то не особо. И в связи с этим вопрос, а в будущем, как по-вашему, может быть у человечества именно религия, ну, имеется в виду религиозная организация, церковь, или уже, скажем так, каждый человек будет сам заниматься своим, своим духовным развитием, или все-таки будет какая-то организация, которая будет выполнять религиозные функции? Понимаете, чем лучше человек знает цели, чем лучше человек знает, как ему развиваться, тем меньше ему нужна организация. Вот об этом и речь. Поэтому здесь вопрос, насколько мы поймем и будем готовы развиваться, познавать. То есть религия всегда была наукой. А сейчас она стала только религией, а потом стала сказкой. Религия – это наука о душе человеческой. А в православии и католичестве закрыта тема саморазвития. Она закрыта утверждением, что Христос уже всех спас. И что нужно ходить в церковь и только каяться, соблюдать ритуалы, чтобы дочистить себя окончательно. И вот эта ложная точка зрения, противоречащая Христу, она также закрывает возможности для того, чтобы, ну, скажем так, подготовиться к нынешнему времени и спасти цивилизацию. Понятно. А насчет шансов католичества и православия? А католичество и православие и протестантство – это всего-навсего версии христианства, причем далеко не, скажем, не лучшего качества. Поэтому просто нужно понять, чему Христос учил, и не переживать по поводу католичества и православия. Пускай меняются, не смогут меняться, не страшно. Христианство-то есть. Просто нужно его понять, и нет проблем. Понятно. А остальная форма уже? Конечно. Спасибо. Зачем цепляться за форму? Форма всегда будет отмирать, содержание развиваться. Так что, чтобы бороться с антихристом, нужно бороться сначала с нашими стереотипами религиозными, то есть со своим мышлением. И тогда, вот когда мы начнем менять реально наше мышление, не жить крайностями, не искать виноватых, не разделять Бога и дьявола, тогда мы можем говорить о гармоничном обществе, каким оно должно быть, о его политике, экономике и прочее. Потому что когда пытается общество будущее, в котором люди будут спасены, построить, исходя из политики и экономики, это заведомый крах любого проекта. Потому что христианство – это не экономический, коммунизм, вернее. Это не экономический, не социальный проект. Это, в первую очередь, проект нравственный, исходящий из человека. Каким должен быть человек? Смысл коммунизма в чем? Создать общество, где люди будут гармоничными. Но вот только мы не знаем, каким должен быть гармоничный человек, а пытаемся создать гармоничное общество. Но результат понятен. Но о коммунизме и о том, каким должно быть общество, я думаю, мы еще поговорим. Сергей Николаевич, последний вопрос. Да. Возвращаясь, опять же, к вопросу преодоления греха дьявола, вот я предположил в начале разговора, что тоталитарный строй, крепостное право не способствует преодолению греха дьявола. Я вот сейчас подумал и понял, что я ошибался. Потому что, смотрите, с одной стороны, да, грех дьявола сдерживается за счет унижения человеческой личности, но с другой стороны, вы сами не раз говорили, нет худшего господина, чем бывший раб. А если вдруг освободить тех же крепостных крестьян и так далее, ну, те же восстания Степана Разина, Пугачева, ведь это такие зверства творили, что как бы, понимаете, страшно, так сказать, читать. Да. Извините, я договариваю, и получается, что в тоталитарном обществе или при крепостном праве грех дьявола, он никоим образом не преодолевается, он, скажем так, только заглушается, а внутри, в глубине потенциально, он остается на том же уровне, если не хуже. Естественно. Дело в том, что человека не воспитать наказанием, унижением, издевательствами. Человека не изменить наказанием, унижением. А воспитание это и есть изменение. Так да. Вот, человек воспитывается и меняется через любовь и про постановку целей. Поэтому нужно не унижать человека, чтобы победить гордыню. Гордыня есть удаление от Бога. Унижение человека удаляет от любви от Бога. В крепостничестве какая была любовь? Убивали крестьян десятками, сотнями. Понятно. Поэтому нужна не крепостничество, а нужна любовь и правильные цели. Тогда и не надо, когда есть четкое понимание, куда идти, и кнут уже не нужен. Да, понятно, Сергей Николаевич, спасибо. Глава «Мечта о коммунизме». Ну, напоследок все-таки хотелось бы закрыть тему коммунизма. Вот из того, что мы говорили, понятно, что почему коммунизм является несостоявшимся учением. Да, это понятно. И в чем его главная проблема, как модели общества? Поклонение человеческому благополучию, я думаю, очевидно. Ну, это один из аспектов. Ну, вот смотрите, в теории коммунизма, социализма принимали участие экономисты, политики, философы, правильно? Ну, они все-таки, люди были не умственно отсталые, логично? Абсолютно логично. Да и Маркс, в принципе, не дурак. Да. Тогда вопрос. Каким образом в социально-экономическое учение, достаточно стройное, могли включить главный принцип уничтожения семьи, частной собственности и государства? А вот, кстати, очень хороший вопрос. Если вдуматься, то ни одно государство никогда не выживет при этих условиях. Семьи нет, частной собственности нет, государства как такового нет. Но вообще-то это концлагерь. Я бы, наверное, сказал, что даже не то, что государство, ни один народ не выживет. Ведь, и ни один народ. Да. Хотели превратить государство в колонию микроорганизмов. Так вот, в принципе, в концлагере у человека нет частной собственности, у него нет семьи, и в концлагере нет государства, то есть законов, перед которыми все равны. Да. Таким образом, идея коммунизма – это идея концлагеря для всех, так сказать, равенство внешнее для всех. В концлагере, кстати, тоже все равны. Да, кстати, да. Вопрос, почему такую бредовую идею люди поддерживали и пытались обосновать экономически, политические и так далее. Как вы думаете? Ну, вот здесь не готов сразу ответить. А потому что мы привыкли думать как язычники научным методом, а научный метод – это языческий метод, тело первичное. А на уровне социально-экономических изменений коммунизм понять невозможно, потому что он исходит не из социальных экономических предпосылок, а из идеи равенства людей – единство людей. Так вот, главная идея коммунизма об уничтожении этих трех составляющих, которые, в принципе, составляют условия для гармоничного развития человека, все это целиком взято из учения Христа. Деньги, то есть частная собственность – это зло. Главные враги человека – домашняя его семья – это зло. И насилие человека над человеком должно быть, это тоже зло, и тоже нужно убрать. А насилие идет, чем больше у человека собственности частной. Так вот, для того, чтобы построить общество без насилия, общество гармоничное, нужно убрать инструменты насилия и причины насилия. Частную собственность, семью, ну и в конечном счете личность человека, уж если на то пошло. Казалось бы, вполне христианская модель на первый взгляд. Да. И никто не мог покушаться на эти три основных правила, потому что это прямиком следовало изучение Христа. Якобы изучение Христа. Это поверхностное толкование христианства. И еще один момент. Построить счастливое общество, где все люди равны, где нет убийства, воровства, предательства, обмана, можно там, где нет насилия, обмана, корости. Правильно? Да. Значит, коммунизм должен быть обществом без насилия. А в сознании язычника насилие и конфликт – это одно и то же. Да. Поэтому социализм, коммунизм должен был быть бесконфликтным обществом, где все счастливы, тема рая. Да, совершенно верно, понятно. И, соответственно, этому все выстраивалось. И несмотря на то, что люди имели уже опыт построения такого коммунизма, других моделей не было. Главная проблема, сейчас стоящая в мире, это насильственное развитие принудительное или ненасильственное, добровольное. Так вот, добровольное развитие, где нет насилия, конфликта, это была единственная модель коммунизм. Вот. То есть можно сказать, извините, что коммунизм это одна из первых неудавшихся попыток добровольного развития, ненасильственного. Да, совершенно верно. То есть что получается? Люди понимали, что тот путь, по которому пошла цивилизация, самоубийственен. Ведь когда появляются мечты о справедливом обществе? С самым началом формирования капитализма, там 10-11 века. Томмазо Кампанелло, «Город солнца». То есть все понимают, что пошли куда-то не туда. Приоритет денег, служение мамоне не оставляло шансов на гармоничное государство. Значит, для того, чтобы, скажем так, идеи счастливого общества восторжествовали, нужно не отметать коммунистическое учение, а нужно его видоизменить. Нужно следовать Христу не по форме, а по содержанию. А так ведь опыт был. Все первоначальные христианские коммуны, где были общие жены, общие дети, не было частной собственности, там все заканчивалось одним. Криминал, убийство и разбежались. Французская революция, которая без Бога пыталась построить общество разума, закончила реками крови. Но ни тот, ни другой опыт не был учтен, потому что представить, что какая-то модель еще может быть другая, людям было невозможно. А на самом деле нужно было не по форме следовать Христу, а по содержанию. А что такое по содержанию? Это, во-первых, нужно идею принудительного развития заменить идеей добровольного. Но остается вопрос, что такое добровольное развитие? И как человек должен добровольно развиваться? Над этим-то и бьемся, в этом и вопрос. Да, так вот, добровольное развитие возможно только при одном условии. При непрерывной любви в душе. Объясню почему. Развитие – это есть разрушение и созидание одновременно. Если не будет стабилизирующей силы, то разрушение превратится в смерть. Разрушение организма приводит к смерти. Но если есть точка опоры вне организма, а это любовь, то тогда человек может выдержать. То есть без любви реальное развитие, изменение глубины невозможно. Но для того, чтобы любовь была точкой опоры достаточно весомой, не плавающей, а стабильной, для этого должна быть любовь к Богу непрерывной. Да, понятно. А это возможно только в одном случае. Если мы ощутим то, чему учил Христос, что Бог наш Отец. А с отцом как бы идет непрерывная связь. Хочешь ты того или нет, но внутри ты с ним соединен генетически. Понятно. И вот в этом условии вера в Бога становится не принуждением, а потребностью. Потребностью в счастье. Добровольная становится вера в Бога. Если для язычника главный источник веры – это страх, если для иудея главный мотивирующий фактор веры – это выгода, то для христианина главный мотивирующий фактор – это счастье, Это любовь. Это смысл жизни. Понятно. А когда последователи Христа сказали, что человек изначально грешен, вернее, это не его последователи, антипоследователи в лице церковного аппарата, то это было выгодно, потому что, как это ни странно, церкви люди святые невыгодны. Ну, в принципе, да, потому что тогда не нужна церковная организация. Да. Чем более ты грешен, тем больше ты денег принесешь в церковь и замаливать грехи будешь. Ведь больше всего церкви кто денег отдал? Бандиты, преступники. Вон они все награждены медалями, орденами. РПЦ награждала кого? Ну, откровенных уголовников, которые пожертвовали большие деньги. Но это законное существование любой земной организации. Ей нужно существовать, ей нужно развиваться, ей нужны деньги. Да, закономерное существование. Да, поэтому, сказать, когда церковная организация становится важнее, чем вера, чем религия и вера, то начинаются деградационные процессы. И вот тогда, вероятно, и произошло смещение, что главная цель человека не уподобление Богу, как учил Христос, а рай. Человек несовершенный, он должен каяться, молиться, приходить в церковь и так далее, к посредникам. И постепенно посредники вытеснили первую причину. Ну да, понятно. А любой посредник хочет быть не вторым, а первым. Что и произошло. Поэтому построение гармоничного счастливого общества может быть только тогда, когда у людей есть ощущение единства полное. И когда люди могут добровольно развиваться. И первое, и второе – это непрерывная любовь в душе. Высшее единство – это любовь. То есть, когда любовь в душе, тогда ощущаешь себя единым с другими людьми, и не надо их предавать, убивать. Потому что предавая, убивая их, убиваешь как бы себя. Понятно. То есть, если антихрист – это разделение людей, это в конечном счете путь в концлагерь. Потому что антихрист – это против любви, против единства и против развития. Я говорил о том, что дьявол, поскольку для него его «я» вышло на первый план, то его «я» должно быть вечным, а значит, он его свое «я» защищает, и меняться он не может и не хочет. Не может даже. То есть сатанизм – это отрицание внутреннего развития и изменения. Я должен мир под себя подстроить, а не меняться вместе с миром, идя к Богу. Поэтому идея сатанизма – это разъединение людей, это отрицание любви и это отрицание развития. Понятно. Значит, чтобы преодолеть сатанизм и чтобы построить гармоничное общество, нужно научиться любить, ощущать единство и испытывать непрерывное желание развиваться, совершенствоваться. А без любви этого просто не будет. Так что рецепт построения гармоничного общества и счастливого человека и преодоления сатанизма в его корне, так сказать, дьяволизма, уже известен нам 2000 лет. Только мы не хотим этого понять. Я думаю, наступает время, когда без этого понимания мы просто все окажемся в концлагере. Мы уже где-то во многом одной ногой там. Ну да. Так что все зависит от нас самих. Не от социальных, экономических факторов, а от того, в каком состоянии наша душа. И какой путь мы выберем. Служение мамоне или служение Богу. Ну, надеюсь, что выберем все-таки служение Богу. Понятно, Сергей Николаевич. А вот вы тогда упомянули город Солнца и сказали, что люди уже тогда наиболее, скажем так, передовые увидели, что цивилизация идет не туда. Наверное, можно еще сформулировать, что, скажем так, наиболее передовые люди подсознательно ощутили, что эпоха принудительного развития заканчивается и надо переходить на добровольное развитие. Но, в принципе, это то же самое, и начались попытки. И город Солнца, и коммуны, и так далее. Ну, конечно. Конечно. Семен Николаевич, хотел вас давно спросить, и вы вот как раз упомянули Великую Французскую революцию как одну из подобных попыток. А Великая Французская революция, помимо рек крови, закончилась в конечном итоге Наполеоном. А как бы вы объяснили подобное перерождение и, в принципе, феномен Наполеона, который на обломках Великой Французской революции вырос? Дело в том, что революция должна иметь какую-то цель. Ну, в первую очередь, революция свергает власть, которая ее не устраивает. Но революция имела французская цель какое? Равенство, братство, счастье всех людей, правильно? Да, свобода, равенство, братство. Совершенно. Да. Но, оказывается, для свободы, равенства и братства нужен совершенный человек, гармоничный человек, нравственный человек. А ничего этого не было. Поэтому, свергнув короля, люди получили хаос. А с этим хаосом можно было бороться только крайне жестокими мерами. И тогда оставался один вариант. Либо море крови и стихийная социальная самоорганизация через непрерывное насилие. Или распад общества на кланы, на банды и заново восстановление всей структуры власти. Либо единый лидер, да? Либо один лидер, который наведет порядок и ускорит процесс формирования государства. Поэтому Наполеон в этом плане был спасением для Франции, которая просто бы развалилась и перестала существовать как государство. То есть здесь у французов, как у нации, сработал инстинкт самосохранения, можно сказать? Ну, да, привыкли жить в одной стране, да, и поэтому, так сказать, диктатора приветствовали, потому что он был спасением для государства. Там, где хаос, там всегда будут крайние формы насилия. Вот почему сейчас мировая элита пытается организовать стихийное выступление народное под любым предлогом, будь то коронавирус, будь то что-то еще. Ослабить государство, ввести народ в состояние хаоса, протеста, а потом можно уже закручивать гайки до упора и создавать концлагеря. Сценарий простой, ведь законы одинаковые для всех. Да, понятно. Вот. А для того, чтобы не было хаоса, народ должен понимать, к чему он должен стремиться, и должен понимать, почему не получился коммунизм, и почему он никогда не получится, и реставрировать его нет смысла. А нужно создавать общество, которое будет формировать нового человека и помогать возникнуть и развиваться человеку нравственному, верующему и любящему. Такое общество будет существовать. А общество, которое ставит целью кусок хлеба, материальное благополучие или духовное развитие, научно-технический прогресс, то это и то, и другое заканчивается сатанизмом. Либо Содом и Гоморра, либо сатанизм. Ну, сейчас мы видим и то, и другое, в принципе. Ну, в принципе, да. Те, кто, так сказать, все разделились в основном на два лагеря. Те, кто поклоняется материальному, и те, кто поклоняется духовному. Неизвестно, кто хуже еще. Ну да, в том-то дело. А вот те, кто поклоняется Богу, практически не осталось. Да. Ну, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Так что я думаю, в ближайшее время гром грянет не один раз. Главное, чтобы скорее крестились. Мы посмотрим, да. Посмотрим. Все должно быть хорошо. Будем надеяться. Да, раз Христос появился 2000 лет назад, значит, у нас шансы есть.